Глава 6. Автопогрузчик медленно развернулся и двинулся по палубе. Его плексигласовые шины даже не шуршали. Но вот электромотор заработал громче. Специальное мягко захватывающее устройство приподняло контейнер с образцами. Водитель с большой осторожностью развернулся. За каждый разбитый контейнер полагался расстрел. И направил автопогрузчик в отсек королевы. Спирс, молча наблюдавший за ответственной операцией, удовлетворенно кивнул сам себе, когда погрузчик с контейнером скрылся из вида. Водитель был чрезвычайно опытный и очень умело объезжал все встречавшиеся на пути трубы и кабели, связывавшие кладовые с основной территорией базы. В кладовой же у генерала хранилось более сотни законсервированных трутней. Все они содержались в сложном, постоянно обновляемом химическом растворе. Согласно утверждениям главных специалистов его программы исследований, раствор этот оказывал лишь положительное влияние на организм чужих, даже несмотря на то, что они становились при этом более уязвимыми. Спирс усмехнулся и пожевал кончик сигары. Сигары у него были самые настоящие. Конечно, это не совсем тот табак, что вырастает под земным солнцем, но все-таки не совсем дерьмо. Что делать? Приходилось быть более снисходительным. Правда, в потаенном ящичке у генерала хранились 6 совсем настоящих, привезенных еще с Ямайки сигар. Темные и ароматные, упакованные в стеклянные ампулы с инертным газом, они лежали в ожидании своего часа. Он мог бы запросто продать их здесь за любую баснословную цену, если бы, конечно, захотел. Генерал откашлялся. Да разве деньги теперь значат хоть что-то? Деньги теперь — ничто. Они нужны были лишь поначалу, для закупки оборудования, да для выплаты жалования. Впрочем, здесь, на третьей экспериментальной базе, о деньгах и не слыхивали. Десантникам выдавался лишь полковой паёк, и никто не спрашивал, нравится это кому-то или нет. Ямайские же сигары попали к генералу чудом от одного богатого человека с Кубы, которого Спирс спас во время революции в одной из мелких банановых республик. Сначала этих ароматных штучек было 8. Первую он выкурил, когда, получив очередное повышение в звании, был утвержден командующим 3-й базы. Вторую, когда его личным медикам удалось заполучить королеву чужих и устроить ее в контролируемом улье. 3-ю же генерал планировал выкурить после 1-й своей победы над чужими, там, на родной далекой земле. Томас И. М. Спирс вынашивал великие планы. Он хотел вернуть человечеству его исконную планету, воспользовавшись для этого таким сокрушительным войском, каким вряд ли кому когда-либо приходилось командовать. Медленно развернувшись, будущий знаменитый военачальник спокойно направился в свой кабинет, сопровождаемый ароматным шлейфом дыма. Весь вид этого бравого генерала говорил о том, что он просто рожден для великих войн. Он, Томас Спирс, одним из первых, взращенный в искусственной матке, с гордостью добавил к своим инициалам первые буквы этого изобретения. Его вырастили в яслях вместе с 9 другими детьми, которые все, за исключением одного, тоже стали десантниками. Да и тот, если б не погиб от несчастного случая еще мальчишкой, непременно тоже стал бы военным. Это был первый эксперимент подобного рода. Их воспитывали и обучали вместе с андроидами, но при этом и Том, и его друзья были не какими-нибудь смывными бачками, не имеющими даже пары хромосом за душой, а самыми настоящими людьми. И Том вырос во всех отношениях полноценным человеком, который прекрасно знал, на что способен и что должен делать. Генерал остановился около одного из контейнеров с образцами. Он приложил руку к толстому плексигласу, оказавшемуся неприятно холодным на ощупь. Чужой внутри даже не шелохнулся. Но Спирс сообразил, что тот непременно чувствует его, ощущает присутствие высшей силы, даже несмотря на все свое неестественное состояние. «Взгляни на меня. Я твой хозяин. Твоя жизнь и смерть всецело зависят от любой моей прихоти. Покорись мне и будешь жить, иначе тут же умрешь», — думал он. Затем генерал бодро зашагал дальше вдоль контейнеров, то и дело поглядывая на таящиеся в них ужасные машины смерти. На этих воинов ада, которые без колебаний пойдут на смерть за свою королеву. Затем, кивнув им всем разом, он, наконец, ушел. Выйдя в коридор, Спирс направился к небольшому кабинету, из которого управлял всей базой. «Чертовы гражданские! Как всегда, заварили всю эту кашу на земле. Пытались затушить огромный лесной пожар, бегая с ведерком воды, усмирить бушующую стихию соплями да молитвами. Нет, сильный огонь можно победить только еще более сильным. Сжечь все топливо, все съестное, весь кислород и уморить пламя голодом. Конечно, можно сколько угодно дырявить чужих, взрывать их бомбами, но все это бесполезно. Куда лучше использовать против злобной и кровожадной твари тварь еще более злобную и кровожадную. Тварь, которая будет охотиться на врага, зная все его слабые стороны и привычки, поскольку сама принадлежит к тому же роду. Тогда все решится само собой. Впрочем, Спирс и сам не очень-то верил в эту теорию, пока основательно не разобрался в том, как устроены чужие и как они действуют. И теперь он был самым пылким приверженцем нового учения. А в том, что на данный момент уже не осталось никого из тех властных структур, которые начали и разрабатывали это движение, генерал не видел большой проблемы. Открыв старомодную, висящую на петлях дверь, Томас И. М. Спирс вошел в свой кабинет. Там, напряженно вглядываясь в быстро меняющееся на экране дисплея топографическое изображение, работал его первый заместитель, майор Поувилл. Генерал, не обращая никакого внимания на принимаемую компьютером информацию, принял сердитый вид и резко сказал: «Мне казалось, Поувилл, что вы по моему приказанию спустились вниз и разбираетесь там с возникшим недоразумением». «Сэр, все уже улажено и идет как по маслу». «Прошу доложить». Майор согласно кивнул, бросил быстрый взгляд на компьютер и жестом спросил, не пройти ли им в соседнюю комнату, служившую непосредственно кабинетом самого генерала. Эта комната оказалась гораздо просторнее. В ней находились лишь стол, кресло, экран дисплея да пара плакатов на стенах. Спирс приблизился к столу, но в кресло садиться не стал. «Говорите». «Контрольные образцы оказались разрушенными, сэр, поскольку замораживание в спальных камерах недостаточно для их сохранения. То есть гиперсон не действует на зародышей чужих. В общем, они вышли, разрушив камеры, о чем свидетельствуют брызги крови и совершенно развороченные колпаки». Затем трое уже выросших трутней убили четвертого и, воспользовавшись его кровью, прожгли отверстие в обшивке, чтобы выбраться наружу. — Весьма остроумно. Продолжайте, — сказал Спирс и, вытащив изо рта сигару, задумчиво уставился на остывающий пепел. — От трех остальных трутней ничего не обнаружено, кроме следов кислоты в различных частях корабля, что, в свою очередь, свидетельствует о заражении между нашими зайцами и чужими. Кроме того, я просмотрел краткий предварительный рапорт этого капрала, из которого явствует, что один чужой был убит выстрелом из карабина, а двое других просто выброшены в открытый космос. Проклятие! Затем женщина вышла за борт и уничтожила оставшуюся пару, ничуть, кстати, не пострадавшую от того, что они попали в открытый космос. «Женщина? Но почему не десантник?» Он получил травму в ходе предшествующей борьбы? Впрочем, в этом ничего удивительного нет. Так, головная компрессорная камера и... как это называется? Псевдогипоталамический регулятор? Да. Кислота нагревает их и предохраняет от замерзания. Тела убитых на борту были также выброшены в космос. Очень плохо. Мы должны были хотя бы что-то получить с Земли. Но два человека и половинка андроида против четырех чужих в таком тесном пространстве... Трудно поверить, что они выжили. Должно быть, они применили весьма интересную тактику. Спирс посмотрел на свою потухшую сигару, раздумывая, не зажечь ли ее снова. Вероятно, эта троица уже имела некоторый опыт раньше. Да, о женщине ничего не известно, связь с землей потеряна, но военный каталог имеет сведения как о десантнике, так и об андроиде. Последний, кстати, выпускник. Один из наших? Именно. Интересно, кто-нибудь из них заражен? Судя по исследованиям, нет. Еще хуже. Дайте мне посмотреть материалы из каталога, когда они появятся. Они будут на экране через 18 минут, сэр. Тогда все, Поуэлл. Слушаюсь, сэр. И как только Поуэлл вышел, Спирс уселся в кресло. Откинувшись на мягкую спинку, он положил обутые в ортопластические сапоги ноги на стол, вытащил изо рта сигару и вновь зажег ее. Затем, сделав глубокий вдох, с наслаждением выдохнул облачко синевато-серого дыма. Тут же включился вентилятор и мгновенно высосал весь дым. И все-таки, может быть, еще есть шанс заполучить хотя бы что-то. Если же не осталось совсем ничего, то действительно, дело дрянь. Впрочем, даже ужасные ветры порой приносят приятный бриз. Надо просмотреть документы о десантнике и андроиде. И уж если и с них взять будет решительно нечего, его медики всегда найдут возможность использовать лишнюю пару тел в инкубаторах. — Ты в порядке? — спросил Уилкс. — Вполне, — ответила Билли. — И нечего обижаться на этого дурака. Он просто выполняет приказы. — Да неужели? Как и то пугало, что изнасиловало Канберру во время голодного бунта 82-го. — Бюллер, а ты как? — Никаких новых повреждений? Уилкс огляделся. Комната оказалась намного больше, чем все те камеры, в которых ему приходилось сидеть. 5 на 5 метров. Койки вдоль стен, дверь двойной толщины с простым защелкивающимся замком. В одном из углов комнатный биотуалет, совершенно белый, без сиденья, рулон над раковиной и единственный кран. Миленькое местечко. Любой мастер с заточенным гвоздем или просто какой-нибудь железякой в руках откроет эту дверь запросто. Хуже другое, как всегда и бывает в тюрьмах, если даже тебе и удастся выбраться из одной ловушки, то совсем не ясно, куда отправиться дальше. Конечно, можно угнать еще один корабль, но без координат и специальных программ, не говоря уже о сведениях, касающихся планет, еще не зараженных чужими, удрать все равно вряд ли удастся. — Видел мониторы, когда шли сюда? — спросила Билли. — Ого! Везде их понапихано черти сколько, причем военного образца. Тот майор, что допрашивал нас, сказал, что это на случай войны. Он, кстати, совсем какой-то трахнутый, едва ли не извинялся передо мной. Возможно, мы о нем еще не раз услышим. У меня мало опыта общения с большими чинами, Уилкс. Что здесь вообще происходит? Черт бы меня побрал, если я сам понимаю. Генерал выглядит как большинство РГ, регулярных десантников, это точно. Жрет, гадит и поносит войска. Вероятно, держит базу в ежовых рукавицах. Скорее всего, ему наплевать на то, что творится на земле. Он установил здесь свой порядок и тем живет. Может быть, и больше того, возомнил себя богом, С генералами часто такое бывает. И думает, что теперь в его власти абсолютно все. Пока трудно сказать, что здесь на самом деле происходит. А как ты думаешь, что он намерен сделать с нами? Уилкс покачал головой. Не знаю. Он явно проводит какой-то эксперимент над чужими. Я думаю, это крайне секретный эксперимент. Вышкаленный штат. Мы вляпались в хорошо отлаженную машину. Ты таскаешь меня по таким замечательным местам, Уилкс. Он рассмеялся. Но ты не можешь упрекнуть меня в том, что тут скучно, а? Билли тоже попыталась изобразить улыбку. Да, такого состояния я уже давно не испытывала. Ну а что дальше? Пока правят балани, а мы ждем и прикидываем, как с нами обойдутся. Но давайте-ка лучше поспим. С этими словами Уилкс разложил койку, похожую на подвесной гамак, и улегся. Бюллер последовал его примеру, легко закинув свое тело на ложе. В следующий момент Билли поступила точно так же. Уилкс служил в войсках достаточно долго для того, чтобы уметь спать где и как придется. Что произойдет, то произойдет. Все равно. Капрал прекрасно знал это, когда выбирал такую жизнь. И потому всего через несколько мгновений он уже спал крепким сном. Глава 7. В одном из трехуровневых сортиров, спроектированных специально для военных космических баз, с единственным унитазом и раковиной, совещались три колониальных десантника. Стены имели глаза и уши по всем помещениям третьей базы, но эти ребята тем не менее посчитали, что здесь им будет вполне безопасно. Помещение, и без того небольшое, казалось еще тесней благодаря тому, что один из десантников восседал на белом пластиковом сучос, или, выражаясь военным языком, системе удаления человеческих отходов. «Насколько хватит того, что тебе удалось добыть?» — спросил тот, кого звали Ренос Вольган Р., рядовой первого класса или РПК. «На 3 дня, если экономить», — ответил второй десантник, вертевший в руках боевой ранец. Звали его Питерсон Синдже, капрал. «Дерьмово!» — отозвался третий. Магрудер Джейсон С., также РПК. «До ближайшей обжитой колонии 4 суток, а то и 5, если застрянем в каньонах». «В таком случае придется немного поголодать. Честно говоря, я бы и это выбросил. У Спирса пересчитано все до крошки, включая даже туалетную бумагу. К тому же на краулере всегда есть полный витаминный рацион», — начал было Петерсон. «Но если ты предпочитаешь сальные опилки», — встрял Магрудер. «Можешь оставаться здесь, мать твою», — подхватил Ренос. «Черта с два! А ты действительно думаешь, что там примут нас и замнут всю эту историю?» — спросил неожиданно Ренос. Петерсон пожал плечами. «Они уже имели дело со Спирсом и знают, что он перешел все границы. Им все равно придется дергаться, вне зависимости от того, подали нам руку помощи или нет. Мне сдается, они просто спрячут нас и скажут, что никогда ни о каких сбежавших десантниках и не слышали». «И все же рискованно», — вздохнул Магрудер. «Как я уже предлагал, можешь остаться здесь. Но раньше или позже ты все равно нарушишь какое-нибудь правило, о котором никто никогда и не слыхивал. А чем это заканчивается, сам знаешь». Магрудер кивнул. «Да, пищей для малышей». «Сколько времени в нашем распоряжении?» — уточнил Ренос. 2-3 часа, я думаю. Спирс и Поуэлл играют в сумасшедшего доктора с этими незваными гостями. Наш генерал любит наблюдать за сражениями. Кажется, он просто кончает, когда эти твари откладывают яйца кому-нибудь в глотку. Если мы сможем добраться до тысячных каньонов раньше, чем жара спадет, они не смогут засечь нас по приборам средней дальности. Обшивка краулера нас скроет. Все трое переглянулись. «В конце концов, это шанс», — подытожил Петерсон, и десантники, выйдя из сортира, направились в главный коридор. На южном выходе стоял на часах Пейтин Роберт Т., тоже РПК. Он стоял, прислонившись к стене, небрежно придерживая карабин, и, увидев приближающихся, лишь лениво поднял голову. Обнаружив, что это свои, Пейтин улыбнулся и даже не встал в положенную по уставу стойку. Разумеется, это было беспечностью, но часовой, несомненно, относился к своим обязанностям охранника не хуже всех прочих десантников базы. Попасть на базу все равно было невозможно, если не знаешь разрешающих кодов. Если же ты их знаешь, то имеешь на вход полное право и даже можешь выйти наружу. Да только кто захочет? Вне базы планетоид отнюдь не являлся тем, что можно было назвать уютным домом. Это понимали все. «Привет, Ренос! Что, пришли составить мне компанию?» Ренос подошел поближе. «Уже навострил уши слинять с поста. Деккер послал меня сменить тебя. Циркуляционные помпы на четвертом сигналят красным. Отгадай, кто самый классный специалист для такого дела?» «Черт!» — выругался Пейтин. «Красный означает автоматическое наполнение. Почему же никого не вызвали, когда еще горел желтый?» «Не спрашивай меня, Бобби, ты же знаешь, я этими вещами не занимаюсь». Пейтин оторвался от стены и шагнул в коридор к компьютерному дисплею, вделанному в панель на уровне человеческой груди. «Сейчас поставлю на автомат, и ваш, ребята, последние дни все спокойно». Рядовой не мог видеть, как Ренос вытаскивает из-под рубашки носок, набитый чем-то явно тяжелым, и... «Извини, Бобби», — сказал он. «А?» Ренос обрушил импровизированную дубинку на голову Пейтина. Раздался звук, напоминающий удар толстой веревкой по тазу с мыльной пеной. Из носка при ударе разлетелись осколки чего-то серого и, поблескивая в свете лампочек наверху, осыпались на рухнувшего без сознания караульного. «Пошли!» — крикнул Ренос. По этому приказу Макгрудер и Петерсон немедленно подбежали к двери, каждый держа по карабину. Ренос схватил оружие Пейтина. Коды внутреннего замка они знали, и поэтому открыли его беспрепятственно и быстро. Наружные замки оказались совсем другой конструкции, и пока Петерсон вскрывал компьютер, Макгрудер сорвал с вешалки атмосферные костюмы. Они с Реносом начали судорожно натягивать их. «Ни черта не выходит! Замки с двойной защитой! Надо выжечь их, но сначала отключить тревогу!» — крикнул Петерсон. Макгрудер, застегнув костюм и опустив забрало на шлеме, кивнул и направился к двери. Затем, выставив плазменный резак, украденный им со склада базы, включил его на полную мощность. «Берегите глаза!» — предупредил он. Брызнула бриллиантовая плазма, превращавшая внутренность замка в выжженную пустыню. Петерсон держал свои глаза закрытыми до тех пор, пока окончательно не влез в костюм и не защелкнул поляризирующее защитное стекло. Все это не заняло много времени. Охранные замки были сконструированы скорее для того, чтобы не пустить на базу незваных гостей, а не наоборот, так что с внутренней стороны плазма проела их настолько быстро, насколько только Макгрудер мог производить плавку. Дюралевая сталь сначала стала ярко-оранжевой, затем сплавилась и начала падать на пол жирными каплями. «Ну вот, вот, остался последний! Давай, давай скорее!» Дверь уже начала открываться, но неожиданно застряла в том месте, где частично расплавленный металл ее заклинил. Воздух быстро выходил из шлюза. Впрочем, щель была достаточно широка, чтобы в нее вполне мог пролезть взрослый человек. И все трое, быстро выбравшись в холодную темноту, побежали к машинному ангару. Гравитационные генераторы распространяли свои поля на расстоянии в сотню метров от базы, поэтому в открытый космос беглецов не унесло. Тройка дезертиров запрыгнула в первый попавшийся краулер и через несколько секунд многоколенная машина, сорвавшись с места, исчезла в темноте. Спирс откинулся в кресле, наблюдая за изображением на голопроекторе. — Повторите, камера охраны 770630. Воздух перед его столом расцвел изображением трех десантников, разговаривающих в сортире. — Увеличьте объект 1-8. Продолжайте наблюдение. И он снова увидел эту троицу, обсуждавшую свое дезертирство. Как только они выбрались из туалета, их повела другая камера, расположенная рядом и не упускавшая ни малейшей подробности. Прошла сцена в блоке охраны. Поверженный часовой не вызвал у Спирса никакой жалости. Если бы он как следует выполнял свои обязанности, то остановил бы дезертиров. Впрочем, ладно, для таких, как этот рядовой, всегда найдется достойное применение в инкубаторе. С интересом наблюдал Спирс за выжиганием наружных замков. Ребята действовали слаженно и дружно. Жаль, что они избрали путь предательства. — Генерал? — Спирс оторвался от проектора и обернулся к двери. — Войдите! Дверь открылась, и в ней возник Поуэлл. Спирс, приглашающий, махнул ему рукой, однако незаметным движением руки под столом отключил изображение на своем экране. — Пришла информация и каталог. Все в порядке? — Поуэлл протянул дискету. Спирс ввел ее в дисковод. — Как зовут этого молодчика? — Уилкс? Воздух снова заклубился изображениями. Слова и цифры мгновенно преобразовались в зримые образы. Спирс, имевший уже огромный опыт в работе с подобными материалами, быстро просмотрел документы и вновь обернулся к своему заместителю. — Отлично, отлично. Но вы уверены, что мы поймали именно его? — Получена положительная реакция от вживленного в бедро магнитного датчика. Это он? — У этого капрала... «Богатый опыт борьбы с чужими. Пожалуй, самый богатый. Если не считать ту женщину. Как там ее звали?» «Рипли, сэр». «Да-да. Никто не знает, где она. Но этот Уилкс у нас в руках. Быть может, это и к счастью. Судьба благоволит нам, Поуэлл». «Именно так, сэр. Если вы просканируете файл андроида...» Увидите еще одно совпадение, сэр. Изложите мне суть. Он из особого союза, выращен специально для путешествий на родину чужих, под командованием полковника Стефанса, того самого, что первым отражал их нападение на землю. Стефанс? А, помню его. Салонный жокей, не способный даже свой член двумя руками поймать. Да, первая экспедиция по добыче образцов полностью провалилась. Правда, записи об этом путешествии неполные. К тому времени, когда выжившие вернулись на землю, ее порабощение было уже почти закончено. А женщина? На нее нет никаких данных. Она гражданская. Мы не располагаем всеми их архивами. Да и, кроме того, вы же знаете, как эти штатские относились к записям даже в благополучные времена, сэр. Поуэлл повел плечом. Спирс кивнул с отсутствующим видом. — Хорошо. Итак, наш капрал и этот бачок имеют действительно весьма богатый опыт борьбы с чужими. Экземпляры слишком ценные, чтобы отправлять их в инкубатор, по крайней мере до тех пор, пока не придумаем, как их использовать. — Именно так я и подумал, сэр. — Давайте немного поговорим с ними. — Слушаюсь, сэр. Билли почувствовала, что что-то холодное охватывает ее ноги. Грубые стальные кольца, сжимая лодыжки, расталкивали колени. Она растерянно моргнула и, опустив глаза вниз, обнаружила, что совсем голая. Что-то влажное и скользкое капало ей на обнаженный живот, уже покрытый чем-то тягучим. Билли снова подняла глаза, пытаясь обнаружить источник этой мерзости. Но все вокруг было затянуто каким-то туманом, и только в нескольких сантиметрах от лица маячило нечто бесформенно серое. «Ты нужна мне!» — донесся откуда-то низкий голос. Впрочем, скорее не голос, ибо слова эти не прозвучали вслух. Ее собственная внутренняя речь вожделела любовника, но не человека земли. Туман развеялся, и под вязкой пеной слюны блеснули острые зубы, подобно белым иглам, насаженные на черные мощные челюсти. Невозможно длинная, огромная голова казалась очень широкой из-за расходившихся в разные стороны рогов. Билли задохнулась, страх охватил ее. Каждая клеточка ее тела трепетала в немом протесте. «Откинься на спину!» Будучи не в состоянии сопротивляться приказу, Билли изогнула шею и сразу же увидела за собой массивное мясистое яйцо размером примерно с мусорный контейнер. Створки на верхушке яйца открылись, кожура пошла трещинами, переплетенными как паутина. Словно распускался какой-то неведомый цветок, и лепестки его разворачивались прямо на твоих глазах, будто в ускоренной киносъемке. На полураскрывшихся створках показались крабьи лапы, длинные, бесплотные кости с острыми коготками, вопрошающие, исследующие, ищущие чего-то. Ее. Билли. Ей хотелось кричать, но слюна, текшая с морды чужого, стоящего над ней, заливала подбородок, забивая горло, растекаясь по щекам и попадая в глаза. Билли инстинктивно сглатывала, но слюны было много, слишком много. «Ты нужна мне, не бойся, все будет хорошо», — оформлялись мысли чужого. «Нет, нет, нет!» Билли вскочила, все еще продолжая кричать. «Легче, легче!» — проговорил Уилкс, тут же подбежавший к девушке и схвативший ее за плечи. Снизу, придерживая одной рукой ее ноги, выглядывал Мич. Билли выдохнула как можно сильней и затрясла головой. Говорить о сне было бессмысленно, Уилкс все понимал, с ним подобное тоже случалось. Она посмотрела на Митча. Видят ли сны андроиды? «Народ, вставайте и дуйте к начальству!» Послышался голос из-за дверей, и на пороге камеры появились два вооруженных десантника. «Вас хочет видеть генерал», — пояснил один из них. «Передайте ему, что у нас нет времени», — огрызнулся Уилкс. Десантник осклабился, но достаточно добродушно повторил. «Это не ко мне, капрал. Сам ему все и скажешь. А теперь вперед!» Уилкс переглянулся со своими товарищами и пожал плечами. «Ладно, если уж вы так настаиваете». Все трое покинули камеру, возглавляемые Билли, толкающие тележку с Митчем. Глава 8. Стол, насколько мог определить Уилкс, был сделан из черного стекла. Дороговато для простой офицерской комнаты на каком-то задрипанном планетоиде. Впрочем, конечно, он мог быть сделан и из какого-нибудь местного минерала, а вовсе не привезен на корабле с Земли. Но даже и в этом случае увидеть подобную роскошь здесь было дико. Стулья представляли собой некие модификации простых раскладных стульчиков, но их задрапировали и расставили с большим изяществом, умением и наличием свободного времени. За столом вполне могли разместиться человек 12. Билли села слева, Уилкс справа, и таким образом троица заняла одну его сторону целиком. Остальные стулья оставались свободными. Лишь на противоположной стороне стола в гордом одиночестве восседал Спирс. Перед ним стояла тарелка с чем-то напоминающим жареное мясо. В руках у генерала мелькали длинный нож и двузубая вилка. «Мясо, разумеется, не настоящее», — пояснил Спирс и принялся водить лезвием по вилке, будто затачивая его. «Протеиновое твердое желе и соя. Но наш капрал, отвечающий за пищу, весьма искусен в таких вещах. Блюдо очень недурно». Генерал оказался лыс, как яйцо. Никаких волос, кроме ресниц и бровей. Улыбнувшись, он принялся аккуратно отрезать кусок ароматного эрзац мяса. Неожиданно за его спиной вырос неизвестно откуда появившийся дневальный, одетый в кухонный белый халат, и в тот момент, когда генерал закончил отрезать первый кусок, точным движением подставил под него свежую пустую тарелку. Вышколенность была потрясающая. Опоздая он хотя бы на полсекунды, мясо шлепнулось бы на черное стекло. Спирс же даже не соизволил посмотреть, где находится тарелка. Затем весь процесс повторился. Только теперь уже другой дневальный проделал тот же рискованный трюк с тарелкой. Третий кусок и третий дневальный. Все было разыграно ловко и без каких бы то ни было предварительных приготовлений. А самое главное, ни один из дневальных ни на мгновение не выпустил из рук своего оружия. Что ж, команда действительно была вымуштрована отлично, и Спирс это знал. Правда, четвертый дневальный несколько замешкался. Он успел подхватить падающее мясо, подобно жонглеру, но все же на белом пластике тарелки осталась небольшая жирная полоса. У генерала аж заходили желваки, но, быстро взяв себя в руки, он все-таки изобразил на лице улыбку и кивнул дневальным. «Свободно, ребята!» Все четверо исчезли так же быстро, как и появились. Не хотел бы Уилкс сейчас оказаться на месте четвертого из них. Было видно, что Спирс разгневан не на шутку. На военных базах за подобные штучки наказывают по полной программе. Когда всем троим пленникам были розданы тарелки вкупе с бокалами, наполненными какой-то красной жидкостью, вином, Спирс продолжил трапезу. Он поднял свой бокал и произнес: «За армию!» «Что за дьявольщина?» — подумал Уилкс. Но бокал все же поднял, заметив, что и Билли с Митчем сделали то же самое, правда, без особого энтузиазма. Вино оказалось неплохим. Уилксу приходилось пробовать куда большую дрянь. «Приступайте», — разрешил генерал. И через минуту Уилкс вынужден был признать, что еда действительно знатная. Искусственное мясо было настолько вкусным, что практически не отличалось от настоящего. Отделяющиеся волокна, дурманящий запах. Если бы Спирс не раскрыл тайну, никто бы не догадался. Правда, Уилксу и не приходилось есть особо много настоящего мяса. Кролики, рыба, цыплята и то по праздникам. Вот, пожалуй, и все. Последний раз он ел то, что должно было являться сертифицированной говядиной на вечеринке со старыми приятелями по кикбоксингу. С тех пор прошло уже 2 года, причем по биовремени. В реальности же, принимая во внимание все эти последние космические передряги, куда больше. И Билли, как видел Уилкс, тоже радовалась вкусной еде, что бы там ни таилось сейчас в ее утомленной столькими ужасами голове. Что же касается Бюллера, то кто знает, эта модель ест, даже будучи разрубленной надвое. А вот получает он от этого удовольствие или нет, как нормальный человек, это уже вопрос другой. «Но как?» — поинтересовался генерал, глядя на их набитые рты. Уилкс кивнул. «Отлично!» Билли с Бюллером тоже закивали, промычав нечто нечленораздельное. Все происходящее было странным, как и само место, в которое они попали. Но, несмотря на это, они решили играть свои роли до конца. Со своей стороны Уилкс был абсолютно уверен, что это военное пугало заворачивает гайки на своей базе слишком круто. И все же, пока не ясно, что именно генерал намерен сделать с ними, предпринимать какие-либо шаги против не стоит. Вы простите мне некоторую резкость при первой встрече. Война продолжается. Надо быть особо бдительным, — улыбнувшись, начал генерал. — О, Господи! — подумал Уилкс. — Кажется, его рожа сейчас просто лопнет от напряжения. Значит, этот петушок чего-то от нас хочет. Да так хочет, что даже скрыть это не в силах. Это ясно. Но что? Мне уже сообщили, что вы обладаете значительным опытом в борьбе с чужими, капрал Уилкс. Уилкс тщательно прожевал мясо, проглотил его и только после этого не спеша ответил. «Да, сэр». Настала очередь Спирса положить в рот приличный кусок и задумчиво пожевать. «И вы участвовали в сражениях против них на разных театрах военных действий, верно?» «Абсолютно верно, генерал!» Спирс кивнул, и в глазах его словно заблестел какой-то свет. «Отлично, отлично!» Он поглядел на Бюллера. «А ты, андроид, тоже получил свои повреждения в бою? Или не так?» «Так, сэр!» «Итак, эти господа, как выяснилось, профессиональные военные. А что касается вас, юная дама?» Уилкс увидел, что Билли никак не может заставить себя говорить, и решил прийти ей на помощь. «Билли находилась на Риме во время первого контакта с чужими, сэр. Она единственная колонистка, оставшаяся в живых». Генерал медленно поднял густую бровь. «Это так?» Билли с трудом кивнула. «Она продержалась одна больше месяца», — пояснил Уилкс. Спирс моргнул. «Неужели? Крайне изобретательно. И сколько же лет вам было тогда?» 10, — выдавила Билли. Еще одна вымученная улыбка. «Блестяще! Я завидую вам троим, честное слово. Вы сражались против жесточайшего врага человека, против самых стойких солдат, с которыми когда-либо приходилось сталкиваться человечеству. Отличные вояки, бесстрашные, жестокие. То, что вы выжили в борьбе с ними, большое, настоящее достижение. Случайное, разумеется, но оно от этого не менее героическое». Генерал отправил в рот еще кусок, а затем отставил тарелку с наполовину недоеденной пищей. Тут же появился дневальный, убрал ее, снова наполнил генеральский стакан и исчез так же беззвучно, как и появился. Спирс откинулся на спинку стула, отхлебнул вина. «Единственный способ победить врага, с которым нам пришлось столкнуться, это использовать войска не меньшей, но хотя бы равной силы, такие, какие не уступят им жестокости». И тут Билли осенило. «Вы пытаетесь вырастить ручных чужих?» «Мои войска смогут полностью очистить землю. Подумайте сами, какой путь лучше? Чужие устроены подобно муравьям. Непобедимые солдаты плюс умная стратегия и тактика. Они никому не оставят шанса». Билли попыталась возразить, но Уилкс вовремя толкнул ее ногой под столом. Она прикусила губы. «Великолепная идея, сэр!» Генерал польщенно кивнул. «Я так и думал, что вы оцените ее по достоинству. Ведь вы сражались с ними лично, и потому знаете, какой ничтожный шанс в этой борьбе у людей и даже у специально выведенных для этого андроидов». Спирс стаканом с вином указал на Бюллера. «Чем мы можем быть полезны, сэр?» — немедленно уточнил Уилкс. Билли посмотрела на него, словно он потерял голову. Но он снова толкнул ее под столом ногой, не меняя при этом торжественно подобострастного выражения. Если даже Спирс и заметил порыв Билли, то, вероятно, оставил его без внимания. «Вашим опытом, капрал. У меня в изобилии имеются компьютерные сценарии, записи земных сражений. Это все лишь военные теории, но вы трое знакомы с этим на практике, и мне нужны ваши советы, ваши знания. Мои войска должны быть вышкалены беспримерно к тому времени, когда я окончательно сформулирую свою стратегию». «Безусловно, сэр», — подтвердил Уилкс, тоже растягивая лицо в улыбке. «Мы с Бюллером в первую очередь десантники, а Билли согласна нам помогать во всем. Правда, Билли?» Девушка кивнула. «Правда?» Спирс просто сиял. Он вновь поднял бокал. «Теперь за...» Но прежде чем генерал успел уточнить, за что хочет выпить на этот раз, за его спиной появился майор, вышедший из той же двери, откуда недавно выскакивали дневальные. Спирс нахмурился. «В чем дело, Поуэлл?» «Простите, что нарушаю ваш обед, сэр, но безопасность базы под угрозой. Часовой на южном шлюзе оглушен, внешние двери прожжены, похищен один из наземных краулеров». Генерал махнул рукой. «А, вы про это?» Поуэлл недоуменно заморгал. «Сэр?» «Это моя база, майор, и за порядком на ней слежу я сам. Ваши обязанности это входит только во время дежурства». Он поглядел на Уилкса. «Вы можете продолжать наслаждаться обедом. В дальнейшем разрешаю вам передвигаться по всей базе беспрепятственно. Можете располагать полной свободой. Если возникнут какие-либо вопросы, майор Поуэлл будет счастлив вам на них ответить. Я же пока пойду и разберусь с этими сумасшедшими, что испортили военную собственность». С этими словами генерал встал, по-военному кивком поклонился Билли и отбыл вместе с майором. Уилкс проводил удаляющуюся спину Спирса долгим взглядом и пожалел, что у него сейчас нет с собой винтовки. Выйдя в коридор, Спирс коротко бросил Поувелу: «Глаз с них не спускать! Андроида в хирургии! Посмотрите, можем ли мы починить его механически, или как-нибудь еще, чтобы он сам стал ходить!» «Слушаюсь!» «А часового с южного шлюза отправьте в отсек для яиц, раз он так обделался!» Спирс с удовлетворением посмотрел, как Поуэлл судорожно сглотнул, выслушав этот приказ. «Что ж, вселенная окончательно превращается в место, где выживает лишь сильнейший и безжалостнейший. Сантименты оставим на другие времена, прошлому и, возможно, будущему, когда он выиграет, наконец, эту войну. Кто-то же должен взять на себя тяжелую ношу, и таким человеком будет он, Спирс!» Билли обнаружила, что ее трясет. Она не понимала, ее трясет от страха или от гнева, но все-таки дрожала всем телом. Девушка встала, но прежде чем она успела хотя бы что-нибудь предпринять, к ней подскочил Уилкс и, обняв, почти беззвучно прошептал в ухо: «Держи себя в руках, Билли. Кто знает, может быть, за нами не только наблюдают, но и подслушивают». Она немного расслабилась. «Что?» «А то, если мы не будем делать того, что хочет это пугало, он отправит нас на корм тварям. Придется стать актерами». Мысль об инкубаторе заморозила Билли. На мгновение она даже перестала дышать. В следующее мгновение в столовую вошел рядовой десантник и, взяв тележку с Бюллером, покатил ее. Билли в ужасе оглянулась. «Что вы делаете?» «Приказ майора, мэм. Забираем на реабилитацию». «Зачем?» «Не спрашивайте меня. Я просто выполняю приказания». «Все в порядке, Билли. Это так же просто, как заменить в магазине бракованную вещь», — пояснил Митч. Билли широко распахнутыми глазами смотрела, как десантник увозит тележку. «Расслабься», — приказал Уилкс уже нормальным голосом. Генерал просто желает, чтобы его войско было в полном порядке. Не знаю здешних возможностей, но думаю, что они смогут установить Бюллера на какой-нибудь остов, чтобы он мог нормально передвигаться на своих двоих. Билли не знала, что и сказать. Все это выглядело как-то чертовски жутко и странно. «Пойдем, осмотримся немного, совершим, так сказать, знакомство с нашим новым домом, а?» — подмигнул ей Уилкс. Билли подмигнула в ответ. Она все поняла. Чем больше сейчас они узнают об этом месте, тем лучше. «Славная мысль!» — согласилась она. Глава 9. Дни шли. Билли и Уилкс исследовали всю базу. Она была похожа на дюжину прочих подобных мест, в которых Уилксу довелось побывать за долгую военную службу. Стандартная аппаратура от самых простых фирм, максимально дешевая, но исправно работающая. Обстоятельство, которое беспокоило его куда сильнее всякого оборудования, сами люди. Их оказалось значительно меньше, чем полагалось для обслуживания базы такого размера. Как правило, у военных скорее перебор с количеством обслуги. Чем больше людей, тем проще офицерам перекладывать свои обязанности на других. К тому же живое, теплое человеческое общение всегда приятней угрюмых безжизненных скал. Принимая же во внимание размеры базы, равные примерно небольшому городку, на ней должно было находиться на несколько сотен солдат больше, чем имелось в наличии. Однажды, совершенно случайно, капрал с Билли забрели в места, до которых было весьма трудно добраться. «Что там внутри?» — спросил Уилкс часового, стоявшего на посту перед большой двойной дверью. Оба солдата, один из которых была женщина, носили в кобуре на бедрах ручное оружие, хотя, казалось, совсем не имели нужды применять его. Мужчина, ростом едва ли не под 2 метра, лишь улыбнулся в ответ на вопрос Уилкса. «Генерал разрешил нам осмотреть всю базу. Так не откроете ли и эти двери?» — процедил сквозь зубы Уилкс. Теперь усмехнулась и женщина. «Вам не следовало бы туда рваться, капрал. А, впрочем, ладно, покажи им, Аткинс». Великан тронул контрольную кнопку на стене. У Билли перехватило дыхание. Уилкс грязно выругался. «Напрасно, капрал! Ей этого не нужно! Она сама себя оплодотворяет!» — снова хмыкнула женщина. Перед ними красовалась во всю свою натуральную величину королева чужих. Она занимала середину огромной комнаты. Чудовищный яйцеклад выпирал из-под ее хвоста, подобно непристойному полупрозрачному кишечнику. Сумка, оплетенная паутиной, крепящейся к потолку и стенам, была уже полна яиц. Но вот королева отложила еще одно, прямо на пол, кишащий маленькими чужими. Пара сторожевых трутней стояла тут же, в луже какой-то жидкости, вытекающей из сумки, сокращающейся подобие гигантскому анусу. Эти чудища невероятно мягко и заботливо отодвинули яйцо в сторону, освобождая место для новых. «Может, хотите войти?» «Зачем вы охраняете их?» — выдавил Уилкс. «Просто следим, а не охраняем», — спокойно ответила женщина, а десантник нажал еще одну кнопку. Изображение передвинулось вслед за камерой. Оплетенные склизкой паутиной у стены перед аккуратными рядами яиц стояли 10 человек. Похожая на паутину ткань, придерживающая их в невесомости, скрывала большую часть их тел, оставляя на виду только лица. Некоторые из людей были еще в полном сознании и смотрели куда-то широко раскрытыми глазами. Все они, вероятно, уже заражены или только еще ожидали этого, дрожа от ужаса. «Выключите, выключите!» — взмолилась Билли. и едва лишь они с Уилксом пришли в себя от увиденного кошмара, десантник вновь довольно усмехнулся. «Ребятам здорово повезло, а?» Охранники стояли здесь не для того, чтобы не впускать. Они стояли, чтобы никого не выпускать. Спирс внимательно отсмотрел только что разыгравшуюся сцену у ангара чужих. А ребятки и в самом деле оказались слабыми. Слабыми, как и все люди. Но использовать их все же можно. Генерал посмотрел на свой хронометр. «Итак, мышка готова. Пришла пора кошке проснуться и подвигаться». Он нажал какую-то кнопку на столе. «Говорит Спирс, первый взвод, ко мне. Седлайте коней, ребятки, небольшая прогулка. Полная боевая выкладка с запасом еды. Я буду у южного шлюза через 10 минут. И лучше не заставляйте меня ждать, десантнички». Уилкс отправился в душ. Благо, воды, в отличие от всего иного, на базе было в избытке. Ее выкачивали откуда-то из глубоких подпочвенных пещер по трубам и нагревали в глиняных трубопроводах. Неплохое изобретение, надо признать. Оставшись одна, Билли побрела по узким коридорам, всей своей кожей чувствуя, что за ней постоянно наблюдают. «Господи, как это унизительно!» Проведя многие годы в сумасшедшем доме, поскольку власти долгое время считали все ее воспоминания галлюцинациями, Билли научилась точно распознавать сумасшествие. И здесь оно царило в полную силу. Спирс, должно быть, большую часть времени сидит у себя в изолированной комнате, одурманиваясь наркотиками после ежедневного созерцания картин, подобно той, что наблюдали они сегодня. Кто эти люди там, в отсеке чужих? Что сделали они, чтобы заслужить такую страшную участь? Никакое преступление не достойно подобного наказания. Спирс должно быть абсолютно сумасшедший. Его надо немедленно изолировать, а вместо этого он командует войсками, сидя в гнезде, напичканном самыми отвратительными и опасными чудовищами из всех, с какими когда-либо сталкивалось человечество. Если есть в мире Бог, который терпит подобное безумие, то он и сам, должно быть, сошел с ума. Она подошла к двери, на которой значилось «Связь». Двери беззвучно открылись при ее приближении. В комнате сидела женщина-техник, в шлеме, лишь наполовину прикрывающем голову, и следила за мониторами. Увидев Билли, она подняла голову. «Я слышала, у нас гости. Проходите». Я получила приказание пропускать вас беспрепятственно. Билли с удивлением посмотрела на женщину. А почему бы и нет, черт побери? Дверь за ее спиной закрылась. Уилкс смыл с тела пену, радуясь ощущению горячей воды на коже. Они, конечно же, сидят по уши в дерьме, но надо принимать вещи таковыми, каковы они есть. Когда капрал впервые отправился на родину чужих, он уже приготовился к тому, что станет взращивать в себе зародыши этих тварей. И с того самого времени он постоянно чувствовал опасность. Кроме того, он мог умереть еще тогда, когда впервые столкнулся с этими ублюдками на Риме, много лет тому назад. Просто чудо, что он остался в живых. Долгие годы он пытался спрятаться, и от чудовищ, и от кошмаров, которые поселились в его сознании и уже не уходили. А все это, надо признаться, дело малоприятное. Разумеется, Уилкс был готов убраться с этого света, совершить большой прыжок и исчезнуть. Но только уж если этому суждено случиться, то он не уйдет, прежде чем не смешает здесь все с дерьмом. Да, он, Уилкс, отправил к чертовой матери планету чужих, но этого мало. Он остался жив, хотя совершенно непонятно, что за сила хранит его. Ладно бы он был верующим, но Уилкс плевал на все религии и тем не менее чувствовал, что его ведет по жизни какая-то высшая сила. Он оказался слишком везучим, словно кто-то постоянно присматривал за ним, оберегая. На самом же деле он давным-давно устал и хотел послать всех и вся подальше, но не мог. Казалось, что именно на нем лежит вся ответственность за это небольшое, но трудное дельце — уничтожение чудовищ, едва не уничтоживших человечество. Нелегко это сознавать, да и никто и не ожидает, чтобы Вселенную спас один десантник с проломленной головой и телом, напичканным всякой дрянью. Однако Уилкс чувствовал, что у него в жизни есть только одно предназначение — спасение человечества. Дьявольщина! Он и сам-то плавать не умеет как следует в этом непонятном мире и только бродит наугад по мерзкой вселенной. Старик был белобородым. Его левая рука грубо забинтованная от запястья до локтя, а одежда грязной и рваной. Темная засаленная бейсбольная кепка, глубоко надвинутая на голову, скрывала остатки волос. Рядом с ним лежало старинное ружье, отливающее голубоватой сталью и отсвечивающее деревянным прикладом, отполированным годами. Старое, прямо-таки старомодное оружие, многие сотни лет тому назад служившее для охоты на зверей. Тогда люди охотились для забавы, не ради выживания. Старик сидел, скрестив ноги, откинувшись на кучу потертой, в основном сломанной мебели и какого-то строительного материала. Перед ним горел маленький костер, отблески которого раскрашивали лицо старика желто-оранжевым цветом. Сбоку к нему притулилась девочка лет шести с грязным личиком и длинными спутанными волосами. «Сюда идут воздушные Сэмми», — вдруг сказал старик, и, вытащив из кармана какой-то пузырек, высыпал из него в костер некую пудру. Пламя взвилось, заполыхав ярким сине-зеленым светом. «Надеюсь, эти ублюдки включили свою светоулавливающую аппаратуру». Высоко в ночном небе заиграли отблески, красные и зеленые на фоне тумана, большей частью состоявшего из дыма. Постепенно нарастал шум моторов. «А они увидят нас, дядя?» — спросила девочка. «Надеюсь, моя хорошая», — ответил он, махнув рукой на синеватое пламя. С левого крыла реактивного самолета слетела огненная стрела, за ней последовали другие. Подобно метеоритам, снаряды, вырвавшись на волю, сразу же умирали, расцветая яркой вспышкой огня, раскалываясь сухим трескучим грохотом. «Проклятые, тупые, пустые головы!» — бурчал старик, а маленькая девочка лишь плотнее зажимала уши от все приближающегося грома разрывов. Взрывные волны прибили пламя костра, как человеческое дыхание свечу. В круг света неожиданно вступила женщина в одежде, покрытой пеплом и грязью, с пневматической винтовкой через плечо. На вид ей было лет 50. Она подошла к девочке. «Привет, Эйми! Ты как, в порядке?» Девочка подняла глаза. «Да, мама, ты нашла что-нибудь поесть?» «На этот раз нет, моя милая. Может быть, Лерой нашел. Он скоро вернется». «Черт!» Полыхнула яркая вспышка света, и раздался громкий треск. Пыли и осколки мусора закружились над троицей, а пламя на мгновение прибило к земле сильной воздушной волной. «И чего они суетятся? Все равно никого не убьют. Эти чертовы твари даже и не почешутся». «Проклятые пустые головы!» — вновь повторил старик и огляделся. «Пора бы нам двигаться, Мона. Твари повыползут тут же, как только Сэмми угомонятся». «А как же Лерой?» — удивилась девочка. «За него не беспокойся, малышка. Мы встретимся с ним у водохранилища. Он же знает, что здесь нам нельзя оставаться». Старик важно посмотрел куда-то сквозь огонь и заговорил, словно обращаясь к невидимому собеседнику. «А теперь вот что, болельщики. Прием завтра, в то же время. Тот же спутник. Еще один захватывающий эпизод из жизни руин Земли. Выходите к 19:00 если к этому времени эти твари не сожрут нас. Лето прошло, и скоро станет совсем темно. Связи не будет, и... Привет!» Он ткнул своим старым ружьем в невидимого наблюдателя за костром, и трое землян не спеша удалились. Билли вцепилась в пластиковые поручни кресла и обнаружила, что сидит, не дыша, перед опустевшим экраном. Она тут же заставила себя немного расслабиться и вдохнула побольше воздуха. «Они появляются постоянно. Эйми, Мона, дядюшка Барт, иногда Лерой, он китаец, как мы предполагаем. Девочке, вероятно, лет 6, матери лет 30, судя по тому, о чем она помнит. Старому пугалу вообще 70, несмотря на то, что девчонка зовет его дядей». «О, боже!» — прошептала Билли. «Я не знаю, зачем они выходят на связь и так стараются каждый раз. Никто не собирается отправляться туда и помогать им», — беспечно объяснила техник. Билли покачала головой. «Может быть, это единственное, что у них осталось? Люди все еще на что-то надеются? Надежда так свойственна им». Техник пожала плечами, выискивая следующее изображение. «Возможно, но как бы там ни было, локаторы этой базы тщательно классифицируют всю информацию. И то, что мы с вами только что наблюдали, уже давным-давно стало историей. Мы находимся на таком расстоянии от Земли, что этой малышке сейчас уже как минимум на год больше, если, конечно, она не стала добычей гадин. Словом, все это лишь послание в запечатанной бутылке». Внутри у Билли все сжалось. Она слишком хорошо знала, что сейчас должна чувствовать эта малышка. И все-таки есть в чистой и свежей одежде нечто, что заставляет человека чувствовать себя лучше. Когда ты столько раз смотрел в лицо смерти, как это было в случае с Уилксом, такая ничтожная тварь, как какой-то сумасшедший генерал, кажется не такой уж и большой бедой. Не совсем равнодушный к вечному успокоению, как большинство профессиональных военных, Уилкс все-таки привык к смерти настолько, что смотрел ей в лицо уже без волнения. Жив ты или мертв, это дается судьбой, но когда наступает твоя очередь, надо уметь собраться. Уилксу не раз казалось, что он уже находится на самом краю. Но смерть лишь едва задевала его и спешила к другим. Черт! А все же горячий душ и свежая рубашка — дело приятное. К тому же это позволяет немного отчетливее ощутить грань между жизнью и небытием. В любой момент Земля может разверзнуться и проглотить тебя. Может налететь комета, которая раздавит тебя как букашку. Из-за мусорного ящика может выскочить чужой и выжрать тебе лицо. Но все это в будущем, ребята. А сейчас Уилкс чувствовал себя преотлично. Дни, проведенные на оккупированном трутнями корабле, не прибавили Уилксу любви к этой проклятой лохани. Но он вдруг обнаружил, что шагает именно в направлении оставленного ими судна, ибо в голове у капрала зародилась одна неплохая идея. Судно явно нуждается в чистке и некотором ремонте, в случае, если его снова захотят отправить в полет. Корабль стоял посередине одного из огромных отсеков ангара, преимущественно темного и очень холодного помещения, освещаемого и отапливаемого по минимуму. Шаги Уилкса раздавались гулким эхом. Он, совершенно не скрываясь, шел по идеально гладким коридорам прямо к кораблю. Двери грузового отсека судна до сих пор стояли открытыми, и даже внутренние его огни были не выключены. Уилкс поднялся по металлическому трапу и вырубил свет. Внутри оказалось несколько потеплее. Тепловые батареи все еще понемногу отдавали накопленное тепло. Уилкс прошел подальше в отсек, нашел пустой шестиугольный контейнер и уселся, прислушиваясь к тишине, нарушаемой лишь низким гулом невидимых машин. но через несколько секунд он услышал то, чего и ожидал. Звук шагов тяжелых военных ботинок. Тот, кто шел следом за ним, постепенно приближался. Уилкс опустил руки между колен и ссутулился, полностью расслабившись, то есть приготовившись рвануться в любой момент прочь, если это понадобится. Шаги приближались. Билли с трудом нашла дорогу к медицинскому отделению. Она собиралась во что бы то ни стало узнать, что хозяева базы делают с Митчем. По другую сторону стеклянной двери в маленькой комнатке, напоминающей комбинацию прихожей с воздушным шлюзом, стоял толстый коротенький человечек в лабораторном халате и белых брюках. Билли осторожно дотронулась до стены, та оказалась холодной, как лед. Врач заговорил с ней через электрическое переговорное устройство. «Эта территория абсолютно стерильна. Если вы хотите попасть внутрь, надо обязательно пройти дезинфекцию». «Дезинфекцию?» «Да, химическую и электронную очистку». Человечек махнул рукой в сторону горизонтального цилиндра, размером с ФОП, прикрепленного металлической рамой к стене. «Вся ваша внешняя и внутренняя флора и фауна будут уничтожены. Мы не имеем права оставлять даже следа бактерий. Затем вы должны переодеться в пропитанный спецсоставом костюм, осмотический, пропускающий лишь воздух, необходимый для дыхания кожи, но впитывающий все остальное, включая пот». Человек почесал ногу рукой в стерильно белой перчатке. «Вот почему в помещении так холодно. Кажется, слишком много возни. Регуляция стерильности автоматическая. Нельзя позволить ни одному даже микрозародышу помешать нашим экспериментам. Так что если вы лишь хотите удовлетворить праздное любопытство, то воспользуйтесь голопроектором. Это сбережет для вас много «Б-времени». «Б-времени?» — переспросила Билли. «Да, от слова «биде». Когда все ваши естественные бактерии возвращаются на место, то начинают усваивать всевозможные интересные штучки в вашем желудке. После первой дезинфекции человек обычно зарабатывает себе такую диарею, что порой неделями никуда не выходит. Мобильности это лишает напрочь. Так что рекомендую подумать». «А вообще-то я ищу того искусственного человека, который попал на вашу базу вместе с нами». «Андроида? Он в механической лаборатории. Они что-то там колдуют в схемах экзобазы, чтобы он мог сам передвигаться как следует. Это займет немного времени. Сейчас я свяжусь с ними». Билли немного подумала и отказалась. «Нет, нет, не надо. Если все в порядке, я переговорю с ним позже». «Нет проблем. Если вам что-нибудь будет нужно, скажите. Я выполню все в рамках дозволенного». Билли побрела обратно, размышляя о том, что бы могли значить последние слова толстяка. Минувший день был унылым и долгим. Девушка устала и хотела единственного — добраться до койки и заснуть. Нет, нет, только не засыпать. Здесь, где полно чужих, ее больное воображение снова наводнит мозг и сны кошмарами. Она с ужасом вдруг вспомнила сумасшедший дом. Тогда она страшно боялась, что ей проведут химическую очистку мозга. С тех пор, как она избежала этой опасности, сбежав оттуда, никогда еще с ее головой не было так плохо. Глава 10. Уилкс наконец увидел вошедшего в грузовой отсек человека, но разобрать, кто он, не смог. В ангаре царила полутьма, а контрольные лампы мерцают едва заметно. Человек огляделся. «Сюда!» — негромко позвал Уилкс. Человек напрягся, рука скользнула по бедру к пистолету, но неожиданно замерла. Он выпрямился во весь рост и подошел ближе. «Я так и думал, что это вы!» — проговорил пришедший. «Это был Поуэлл». «Что вы?» — начал Уилкс, но майор предупредительно махнул рукой, и капрал умолк. С удивлением он наблюдал, как Поуэлл снимает с ремня некое подобие электронного определителя воздуха и нажимает «Контроль». На черном пластиковом прямоугольничке вспыхнул зеленый огонек. «Все в порядке, чисто». «И стены имеют уши», — поинтересовался Уилкс. «И потолки имеют глаза. Вся база прослушивается и просматривается, не считая пока вашего корабля. Еще пара дней, и сюда тоже понатыкают жучков». «Спирс? Он стал таким же ненормальным, как эти твари. Сумасшедший. Так и вьется, словно уж на сковородке. Ну, да вы понимаете». «Да, это я сразу понял. Он живет только ради своего плана освобождения Земли. Лавры героя Золотого века никак не дают ему покоя. Ему мерещится, что все хотят лишить его этой возможности. Он постоянно проверяет свою пищу, не отравлен ли. И даже после этого он заставляет Дневального пробовать ее первым. Всюду ему грезятся заговоры. В нормальные времена таких людей сажают в сумасшедший дом. О них пишут книги по психологии». «В нормальные времена», — эхом повторил Уилкс. «Как давно это было?» Поуэлл кивнул, вздохнул и попытался собраться с мыслями. «Увы, может быть, мы, как биологический вид, уже никому и нигде не интересны. Может, единственное, в чем нуждается человечество, это и есть патологический убийца-психопат, решивший связаться с чужими». Майор устало покачал головой. «Но ведь вы в это не верите», — осторожно сказал Уилкс. «Да, не верю, ибо это будет шагом назад, возвращением в пещеры каменного века, а мы все-таки выше этого, мы не можем вернуться». «Давайте пока оставим Спирса. Скажите, по вашему мнению, диалог с этими тварями возможен? Хотя бы в принципе?» «Понимаю, о чем вы говорите. Королевы умны и сообразительны. Они способны к общению. В этом мы уже убеждались здесь не раз. После нескольких уроков с ними вполне можно сотрудничать. В принципе, они хотят того же, чего и мы. Выжить и процветать». «Если вы проповедуете всеобщее братство, майор, то мы понапрасну теряем время. Я видел, как эти твари терзали моих друзей. Я вернулся на землю как раз, когда там все началось». «Знаю, знаю, я и не говорю, что мы будем обниматься с ними и ожидать всеобщего восторга. Делить вселенную с чужими — вещь малоприятная, ибо они слишком похожи на нас. Слишком эгоцентричны для того, чтобы думать еще о какой-то форме жизни на планете, кроме своей. Нет, ничего подобного я и не предлагаю. Но мы-то сами все же должны понимать, хотя бы в силу нашей цивилизованности, что всякая война есть дело бессмысленное и жестокое. Полное уничтожение любого вида есть варварство». «Да, забавно слышать такое от майора колониального десанта». «Не все военные убийцы, капрал, и не все офицеры автоматически становятся кровожадными дебилами». «Этак вы меня совсем одурачите», — усмехнулся Уилкс, прекрасно понимая, что на самом деле майор Поуэлл действительно человек порядочный и здравомыслящий, что по мере своих возможностей он и в самом деле пытается что-то сделать. Здесь, на базе. Скорее всего, ничего конкретного он, конечно же, еще не сделал, но, по всей видимости, пытается и ищет. «Но ведь она не взорвана, вы знаете». «Что? Земля? Этого не случилось? Никакого глобального атомного взрыва? Ничего, кроме тактических боев в соответствии с нашими возможностями?» «Возможно, шарик остался в целости лишь потому, что ваши друзья чужие просто-напросто успели сожрать того идиота, который грозился нажать на кнопку». Поуэлл пожал плечами. «Ладно, а в чем же суть, майор? Ради чего вы рассказываете мне все это, рискуя собственной задницей?» Поуэлл, понимающе кивнул и на мгновение задержал дыхание. оборудование, имеющееся на планетоиде, вовсе не предназначалось для наполнения всей его атмосферы нитрогенно-кислородной смесью. Лишние люди здесь были не нужны. Впрочем, если и ползти по самому дну глубоких кратеров, можно было выжить, ибо планетоид был достаточно велик, чтобы удерживать некоторые газы своей слабенькой гравитацией. И все же термин «землеобразный» звучал в данном случае едва ли не издевательски, особенно для людей, которые несколько покрупнее моли или даже каких-нибудь там диких собак из прерий. Итак, обитатели колонии выжили здесь лишь потому, что на планетоиде оказалось несметное количество подземных каверн, которые можно было наглухо перекрыть, наполнить воздухом и использовать в качестве убежищ. И даже выращивать там для поддержания постоянной численности населения достаточное количество продовольствия. Но с тех пор, как крошечный мир перешел на самообеспечение, каверны эти стали служить множеству иных целей. Там размещались всевозможные военные базы, шахты, хранилища и тюрьмы, побег из которых невозможен. А вот воздух, что производил сам планетоид, использовали для вентиляции, качая его через каверны. К одной из таких небольших каверн и приближался украденный краулер. Затем, постепенно сбавляя ход, он остановился. Тройка дезертиров внутри сидела без пищи и почти без воды уже четвертые сутки. «Итак, мы добрались!» — воскликнул Макгрудер. «Далековато забрались!» — подхватил Ренес. Петерсон, управлявший краулером в данный момент, прикусил губу и не сказал ничего. «Радио по-прежнему молчит, одни только позывные с третьей базы», — сообщил Ренес. «Спирс, небось, всю базу поднял на уши, так что там сейчас и работать некому. А здесь что же, так никто и не покажется?» «Ох-хо-хо», — хмыкнул Петерсон. «Должны же мы быть замечены какими-нибудь микрокамерами, доплерами или еще чем-нибудь в этом роде». «Здесь не то место, где люди выходят просто так на прогулки, понял, дурень? Они все сидят под землей!» Петерсон посмотрел на Реноса, уже готового вылезти наружу, и резким движением руки осадил его. «Ладно, проехали!» — примиряюще сказал Макгрудер. «Мы добрались, и это главное! Спирсу и в голову не придет искать нас здесь! Никаких поисковых судов не было даже видно! Теперь мы на свободе!» «А все-таки лучше бы поскорее убраться с открытого места», — пробормотал Петерсон. «Да и межпланетный корабль там украсть, наверное, куда проще». «Тогда чего же ты ждешь? Вперед!» — крикнул Ренос, и краулер покатил по направлению к кавернам. Тем временем Поуэлл продолжал говорить с Уилксом. Он кормил подопытных всеми видами химических препаратов, которые, по словам ученых, могли оказывать на чужих какое-либо воздействие. Правда, из этого ничего не выходило, ибо химическая структура этих тварей просто поразительна. Уилкс машинально приложил палец к своему шраму на лице, но тут же, опомнившись, отвел руку и тихо произнес: «Да, это я заметил. Кислотная кровь сводит на нет все известные нам химические процессы». «Мы проводили некоторые опыты в различных условиях и с королевой. Такое впечатление, что ее практически не волнует судьба отдельных трутней. Мы убивали их, но никакой отрицательной реакции с ее стороны не следовало. Но если мы угрожали разрушением хотя бы одному яйцу, она приходила в необычайное возбуждение». «Протыкали яйца или давили зародышей?» «Да, в этом духе, и это работает. Еще королева контролирует трутней, но мы не знаем, каким именно образом. Вероятно, своего рода телепатические или очень низкочастотные радиоволны. Что-то в этом роде. Мы, словом, мы помещали живого человека в комнату, кишащую трутнями, давали ему яйцо и паяльную лампу, чтобы он мог в случае чего, и королева все это видела. ни один чужой даже не коснулся человека. Господи, да так может поступать только самая хладнокровная сволочь. Это была не моя идея, Уилкс. Подобными шоу заведует лично Спирс. Почему же никто до сих пор не всадил ему пулю в живот или не сунул гранату под унитаз? У него много сторонников, и, как я уже говорил, он очень-очень осторожен. Уилкс покачал головой. Вам он верит? Прикидывается? Тогда именно вам и легче всего его убрать и стать командующим базой. Я не убийца. Ладно, поехали дальше. И беседа продолжилась. Билли сидела в отведенной для нее комнатке размером не больше сортира, куда помещались только кровать, стул, душ с раковиной и туалет. Самая обычная каюта на космическом корабле, расположенная вдоль одной из стен. Девушка только что закончила приводить себя в порядок и все никак не решилась заснуть. Но поскольку она очень устала и понимала, что этот момент все равно скоро наступит, то решила принять таблетку, которую попросила у одного из врачей. Тот обещал, что таблетка поможет непременно. Видимо, на базе не ее одну мучили кошмары. Билли пристально разглядывала себя в крошечном зеркале, висевшем над раковиной, и гадала, кто эта исхудавшая женщина с темными кругами под глазами. «Билли!» Она обернулась. «Мич! Они восстановили его, но сделали это слишком примитивно. Верхнюю половину тела поместили на бипедальный каркас, поддерживаемый лямками на плечах и широкими ремнями по груди и талии. Там, где заканчивалось тело, начиналась некая платформа, снабженная различными гидравлическими распорками и поршнями из нержавеющей стали. Завершалась вся эта нелепая конструкция пластиковыми ступнями, оформленными в виде овальных лап, ничего общего не имеющих с человеческими ногами. Они даже не потрудились соблюсти пропорции. Мич стал на 18-20 сантиметров короче, чем был прежде, и поэтому его кисти болтались теперь около металлических колен. В воображении Билли вспыхнул образ человека, который, будучи разодранным от талии до кончиков ног, оказался внутри хромированным скелетом, опутанным всевозможными проводами. — Вот так, — тихо произнес Мич. — Как ты думаешь, это я? Шутка повисла в воздухе, разбив ее сердце, чего Мич, возможно, и добивался, но если он хотел рассмешить ее, что ж, тогда и она ответит ему тем же. «Я думаю, умный торговый агент предложил бы тебе пойти манекенщиком. Ты вполне тянешь на супермодель года!» Снова наступила тишина, затянувшаяся уже неприлично долго. Наконец Мич рискнул нарушить ее. «Здесь у них нет оборудования для ремонта искусственных людей, так что это лучшее, что они могли сделать. А как ты?» Прошло еще одно неловкое долгое мгновение. Паутина, сплетенная из шелка времени, медленно колыхалась, словно в ней запутались слабые и беспомощные насекомые. «Если ты ставишь вопрос так, то хреново. Мой дом лежит в руинах. В личной жизни мне тоже не повезло. Я заперта на военной базе, возглавляемой идиотом, который полагает, что нас можно держать в конуре, как щенков. Вселенная катится ко всем чертям, или ты не видишь этого, Мич?» Билли отвернулась, чтобы не видеть лица Бюллера. «Прости меня, Билли!» «За что? Ты не виноват ни в чем из всего перечисленного, не считая моей личной жизни. Но в системе мироздания такая мелочь ничего не значит. Забудь о ней!» «Билли!» «Что, Мич? Что ты собираешься делать с этим?» Девушка накрыла рукой свою промежность. «Или техники приделали тебе и эту милую маленькую штучку? Только накачать хорошенько, и она будет стоять всю ночь?» Бюллер заморгал, и поднятая была в протесте его рука беспомощно упала. Он опустил голову, развернулся и побрел прочь. Скрип железа становился все тише, потом и вовсе смолк. Билли охнула и залилась слезами. О, Господи! Она перегнула палку, перешла все возможные границы с такой легкостью, будто перелетела их на ракете. Она хотела сделать ему больно и добилась своего. Ведь андроида никогда не учили, как бороться с эмоциями. Она изо всех сил ударила его ниже пояса, схватила его за самое горло. Как она дошла до такого? «Как?» — зашевелился слабенький голосок в глубинах сознания Билли. «Как он смел заниматься со мной любовью? Как смел заставить влюбиться в себя, не сказав, кто он на самом деле?» «И теперь кто может определить, чей же грех больше?» Билли взяла предложенную врачом таблетку, проглотила ее, не запивая, и рухнула на постель, подсунув под голову жесткую подушку. Жизнь — такая подлая штука! Ах, какая оригинальная мысль, черт возьми! Когда краулер оказался в доке, трое десантников, крайне взволнованные, быстро вышли в шлюзовой отсек. Замки шлюза были заперты, но какие-то сердобольные обитатели нацарапали соответствующие цифры прямо над кодовой панелью. «Иисусе Христе, сколько же тут всяких запоров!» — удивился Ренес. «Да, похоже, они не любят никого выпускать отсюда», — пробурчал Макгрудер, проворно нажимая на кнопки кода. Внутренний шлюз открылся, и все трое отправились дальше. Поспешно подняв забрало шлемов, едва лишь двери за ними снова опустились. «Пожалуй, гостям, бряцкающим оружием, они не очень-то хорошо отнесутся», — вдруг сказал Петерсон. «Так-то оно, конечно, так, однако мне будет спокойнее с этой штукой в руках», — ответил Ренос, махнув карабином. Действительно, один вооруженный десантник стоил 30 безоружных обитателей подобной планетки. «Если они откроют по нам огонь, переходим к плану «Б» — космический паром», — предупредил Макгрудер. «И что, на этой галоше мы отправимся еще куда-нибудь?» «Но ведь местные используют же его, правда?» «Они-то да, но кто из нас поведет его? Ведь не ты же?» — заметил Ренес. «Поведет какой-нибудь из местных. Мы просто сделаем ему весьма заманчивое предложение». И Макгрудер весьма выразительно шлепнул по прикладу карабина. Петерсон фыркнул. Коридор, ведущий неизвестно куда, был широк, темен и очень плохо освещен. Высокие потолки терялись в сумраке. «Жутко здесь, да и пожарче, чем у дьявола в заднице», — чертыхнулся Петерсон. «Побочный эффект газовых генераторов», — объяснил Макгрудер. «Кто это тебя научил разбираться в таком дерьме?» — спросил Петерсон. Шаги бравой троицы отдавались громким и гулким эхом. «Да есть здесь, черт побери, хоть кто-нибудь!» «Может, у них вечеринка, а то и настоящая оргия. Я бы сейчас и сам с большим удовольствием взгромоздился на какую-нибудь маленькую кошечку». «Насчет маленькой это ты не соврал. Тебе и мышку-то не осилить. Эй, полегче, приятель! А что, разве я не прав? Ты же без микроскопа даже пописать не ходишь!» Петерсон рассмеялся, а Ренос тоже закашлялся от собственной шутки. Настроение беглецов поднялось, судя по тому, что они стали шутить. Что ж, у них были для этого основания. Побег удался, генерал не смог задержать их по дороге. Теперь дело за местными. Не дай бог, колонисты похитят их машину и отправят ее куда-нибудь в другие миры. — А что это там на стене? — вдруг спросил Ренос. — Что? Где? Ренос похлопал Макгрудера по плечу карабином. — Да вон, наверху, слева! Все трое резко остановились и повернули головы. «Какого черта они устроили здесь этот полумрак? Прямо как в могиле!» Макгрудер направил на стену фонарик своего шлема. Круг света, отброшенный яркой галогеновой лампой, высветил на стене нечто изогнутое и ребристое, отливающее серым, подобно перепутавшимся кишечным петлям. «Скульптура, что ли, такая?» — предположил Ренос. «Ах, твою мать!» Ренос и Макгрудер с недоумением обернулись на дико заоравшего Петерсона. «Что такое?» — забеспокоился Макгрудер. «Это! Я уже видел это дерьмо прежде!» «Да, что это?» «Когда я стоял на посту у королевского отсека!» «Да о чем ты, дьявол, тебя побери, толкуешь?» «Да об этих дьявольских отсеках! Такой дрянью там были покрыты все стены!» Макгрудер резко направил свой фонарь вдоль коридора, и все увидели, что подобной мерзостью покрыты и дальше все стены от пола до потолка. «А-а-а!» Ренос и Макгрудер судорожно развернулись, наставив свои карабины на Петерсона. «Что?» Тот поспешно стирал с подбородка прозрачную тягучую слюну. «Да что же такое творится?» — не выдержал Ренос. Петерсон поднял глаза к потолку. Ренос и Макгрудер тотчас последовали его примеру. Глава 11. Но даже чуду современной химии не удалось усыпить Билли. Чтобы хоть как-то усилить действие таблетки, девушка проделала ряд расслабляющих упражнений, которым ее научили в госпитале. По полному циклу, от первого до третьего круга самовнушения. Но все еще продолжала бодрствовать. Митч ушел. Куда? Она даже не представляла. Впрочем, это теперь уже и не важно. Измотанная, Билли поднялась с постели. Она уже упустила время, когда сон еще мог свалить ее. Девушка умылась холодной водой и вновь взглянула в маленькое зеркало над раковиной. Изображение с черными кругами под глазами отшатнулось, все тело напряглось. Когда Уилкс выкрал ее из госпиталя, теперь казалось, что произошло это давным-давно. Ее пепельные волосы струились до плеч. Сейчас они, коротко остриженные, торчали во все стороны. В какой именно момент и зачем она их так обкарнала, Билли даже не могла толком вспомнить. Наверное, в полулитургическом состоянии после гиперсна. Возможно. Ох-ох-ой. Если где-то и живет этот чертов всесильный бог, наблюдающий за людскими поступками, то у него должно быть весьма странное чувство юмора. Она высушила лицо феном, сделала пару глубоких вдохов и вышла из комнатки. Билли шла медленно, будто тащила на плечах тяжелую ношу, которая, не встречая сопротивления, гнала ее вперед. Едва ли не отсутствующим взглядом смотрела девушка, как ноги снова несут ее к отсекам связи. Может быть, зрелище, как другие люди борются с чудовищами, поможет немного и ей? К тому же она все еще чувствовала какое-то смутное беспокойство за судьбу той маленькой девочки, ребенка, находящегося за миллионы километров и лет отсюда. Как ее звали? Эйми? Должно быть, произошла смена персонала, поскольку, когда Билли вошла в комнату, за столом сидел уже другой техник, на этот раз мужчина, но занимался он тем же самым. «Анни сказала мне, что вы уже заходили сюда. Проходите», — пригласил он. Билли благодарно кивнула и села рядом. На многочисленных экранах одно за другим сменялись изображения. Порой это были люди, порой какие-то цифры, а порой и тексты, мелькавшие с такой скоростью, что Билли даже не успевала их прочесть. Со всех сторон приходили позывные от людей, голоса и изображения на невидимых волнах. Слышит ли кто-нибудь? Есть еще кто-нибудь живой? Слева от Билли на экране появилось изображение женщины, выглядевшей весьма привлекательно. Темные волосы коротко острижены по космической моде, точечные черты лица, тонкие губы, четко очерченные скулы. Она что-то быстро говорила, но звук не доходил. По высокому лбу незнакомки каплями стекал пот. «Кто это?» Техник посмотрел на изображение и улыбнулся. «Рипли!» «Рипли?» Он глянул на Билли, как на неразумного ребенка. «Элен Рипли! Просто Рипли!» Она летала на Нострома и Сулаку. Она участвовала в событиях на ЛВ-426 при первом контакте с чужими. Перекрыла все рекорды гиперсна, можно сказать. Вы что, прожили в пещере последние несколько лет? Можно сказать, да. И что с ней случилось? Техник подкрутил контроль. Простите, но что-то со звуком. Это очень старая аппаратура. У нас такой много, никогда не знаешь, что можно поймать. Иногда к нам приходят очень давние передачи. Я могу ввести программу компьютерного чтения по губам, если хотите. Так что же произошло с Рипли? Техник пожал плечом. Не знаю. Она оказалась единственной выжившей на Нострома. А началось с того, что ее космический корабль приземлился не там, где нужно. Позже Рипли в качестве консультанта с толпой колониальных десантников вернулась на ту планету, где уже появилась колония. Поселение разрушили ядерным взрывом. Возможно, погибли все, но ходили разные слухи, что... Билли, замерев, глядела на техника, жадно ловя каждое слово. У меня был приятель, который занимался биотехникой на Тиране. Так вот... Он говорил, что Рипли удалось покинуть колонию прежде, чем все полетело к чертовой матери. Ее ранило и занесло неизвестно куда. За ней кого-то посылали, но на этом история кончается. Много информации пропало после вторжения. Кто теперь может что-нибудь прояснить? Но вы и так, кажется, знаете немало. Только кажется. Спирс, простите, генерал Спирс. Изучает все, что имеет хотя бы малейшее отношение к чужим. Да их и самих тут в избытке, сами видели. Билли, не отрываясь, смотрела на женщину с экрана. Она вдруг ощутила прилив каких-то родственных чувств по отношению к ней. Как она держалась, когда ей пришлось столкнуться с чужими лицом к лицу? Жива ли она сейчас, если жива, то где находится? Или уже превратилась в атомную пыль, подобно родине чудовищ? Или, еще того хуже, оплетена паутиной служит живым инкубатором для маленьких тварей? Изображение пропало. Билли откинулась на спинку стула и отдалась потоку иных образов. Они были гипотетическими, тихими, светлыми, повергавшими в какое-то подобие полудремы. Место, откуда упал комок слюны, неожиданно обозначил для Петерсона первую цель. Он вскинул карабин и начал поливать стены огнем. Во все стороны полетели 10-миллиметровые стальные гильзы. Выстрелы гремели. Пули били в потолок. Грохот разрывов бил в уши, оглушая троих дезертиров. Реннес и Магрудер тоже подняли оружие, но уже слишком поздно. Чужие десятками стали валиться с потолка, быстро разрушая изогнутую резинообразную скульптуру, где до сих пор прятались незаметные для людского глаза. Первый чужой рухнул на Петерсона, придавив его к полу и выбив из рук оружие. Тот дико закричал нечто нечленораздельное и полное невыразимого ужаса. Чужой скакал, подобно гигантскому кузнечику, и Петерсон в его когтях казался игрушкой. «Мать твою, так, стреляй!» — заорал Магрудер. — Не могу, Петерсон мешает. — Подвинься, подвинься же, черт, немного. — Помогите! — послышался, наконец, нечеловеческий вопль. Чужой, державший десантника, наконец допрыгал до стены, где от серой массы отделились еще три твари. Они тянули свои лапы к человеку. Потом они стали передавать его из лап в лапы куда-то наверх. «А, сука!» — Реннес наконец выстрелил, и ближайший чужой вздрогнул от вонзившейся в него пули. Желтоватая жидкость хлынула во все стороны, как из проткнутого баллона. «А-а-а!» — завизжал Магрудер, едва струя жидкости попала на его костюм и прожгла насквозь. Он развернулся и помчался обратно к шлюзу. Но Ренос этого не увидел. Он размахивал карабином, наполнив коридор грохотом и смертью. Но Петерсона не было видно. С пола и от стен все продолжали и продолжали спускаться твари, плотным кольцом окружая Реноса. — Вот вам, сволочи, сукины дети! — орал он. Карабин М-41Е был теоретически рассчитан на 700 выстрелов в минуту, то есть около 11 выстрелов в секунду. Таким образом, у оружия, поставленного на автомат, магазин сотней патронов кончится не более чем за 9 секунд. Это были самые долгие 9 секунд в жизни Реноса. Через 3 мгновения после того, как магазин опустел, один из чужих прыгнул на него и выстрелил своей зубастой выдвигающейся челюстью прямо в глотку десантника. Визг превратился в полузадушенное бульканье. Петерсона чужие сохранили для инкубатора. Ренос достался им на обед. Последнее, что он успел еще сделать перед смертью, рвануть предохранителю гранаты, висевшей под карабином. 30-миллиметровая граната ударилась в стену и рванула. Взрыв залил коридор бешеным огнем и смертельной шрапнелью. Магрудер бежал, подгоняемый страхом и адреналином. Дыры в его костюме ядовито дымились. Неожиданно сзади ударила взрывная волна. Несчастный закачался оглушенный и упал на колени. Вдруг он увидел прямо перед собой дверь с табличкой «Отсек жизнеобеспечения». Магрудер помчался к двери и бешено рванул ее на себя. Дверь легко открылась. Он прыгнул в помещение и, нажав кнопку, закрывающую дверь, не отпускал ее до тех пор, пока она снова не опустилась. — Господи, твою мать! — бормотал он. — Спасен, спасен, спасен! По крайней мере, сейчас... «Но надо как можно скорее найти выход и выбраться наружу!» Магрудер лихорадочно оглянулся. В этот же момент что-то за дверью заскрежетало. Громко заскрежетали когти по металлу. Магрудер поднял глаза и увидел, как чужой пытается просунуть голову между прутьями алюминиевой решетки на потолке. «Блин!» Десантник вскинул карабин и выстрелил. Штук 6 пуль попало в решетку, остальные прошили существо насквозь. Чужой сначала обмяк, затем скорчился. Сразу же с потолка закапала кислота, прожигая и решетку, и пол под ней. Помещение затянуло дымом. Магрудер отскочил от кислотного дождя и вжался в противоположную стену. Тут же застучали в дверь. Тонкий металл начал прогибаться так, словно был простой фольгой. «О, боже!» Коготь проник в стену и зацепил Магрудера за левый бок. Десантник аж взвился от боли. Отчаянно вопя он попытался высвободиться. Ботинки его оказались в кислотной луже, разъедающей пол под ногами. Они задымились, ступни начало жечь нестерпимым огнем. Магрудер бросил оружие и попытался стянуть ботинки, обжигая руки. Занимаясь этим, он не удержался и ударился о другую дверь, находящуюся напротив первой. Та совершенно неожиданно мягко открылась, и Магрудер рухнул на спину. Перед ним что-то возникло. Чужой? О, нет, это не чужой. Это человек, слава тебе, Господи! Затем он увидел, что человеком этим... был Спирс. «Расплатой за предательство всегда является смерть», — спокойно провозгласил невозмутимый генерал и улыбнулся. Спирс следил за происходящим с самого начала. Видел, как дезертиры выбрались с базы, как на сумасшедшей скорости мчались по каньонам, как попали в атмосферный процессор. Этим дуракам казалось, что можно просто украсть краулер и сбежать. Они не потрудились даже поискать спрятанные на борту похищенной машины камеры, которые сообщали о каждом их шаге на потеху изнывавшему от безделья генералу. Правда, некоторые из внутренних камер воздушного процессора оказались разрушены трутнями или оплетены их резиноподобными выделениями, когда те устраивали там свои гнезда. И все же большая часть фотоглаз осталась совершенно нетронутой и исправно работала. Все, что они фиксировали, немедленно попадало в компьютеры третьей базы, где самая мельчайшая подробность из внутренней жизни чужих тщательно изучалась, пополняя банк данных Спирса. Трое дураков запаниковали и упустили ситуацию, что весьма разозлило Спирса и даже вызвало у него отвращение. Настоящие десантники должны были использовать тактику мощных взрывов, контролировать секторы огня и пробираться, несмотря ни на что, в безопасное место. Но люди слабы, полны страха и поэтому растерялись. Их подвели собственные эмоции. Будь трое трутней вооружены так, как эти придурки, они бы и тронуть себя не позволили. Вот каким должен быть настоящий вояка — бесстрашным. Без того панического ужаса, с которым не в силах совладать рожденные женщины. При этих размышлениях Спирс даже ощутил по отношению к чужим некое родственное чувство. Он произошел из спермы и яйцеклетки, но выношен все-таки бестрепетной слабости живой матери. В глазах же десантника, лежащего у его ног, как его, Макгрудера, генерал не видел ничего, кроме мистического ужаса. — Генерал, ради бога! — Ты облажался, сынок, нассал мимо, потому что ты слабак, ты действовал неумело, а все могло бы быть по-другому. На борту дерьмовоза, на котором вы так лихо мчались, было полно скрытых камер. Вы даже не удосужились ничего проверить. А проверить надо, сынок. Всегда. Вот тебе классический пример плохой тактики и глупой стратегии. Генерал отвернулся. Пара солдат в полной военной выкладке стояла неподалеку. Они нервничали. От них исходили густые волны страха. Немногим лучше этой мрази, что валяется на полу. Только что не нарушают дисциплины. Вот и вся разница. Надо ими заняться. С ним покончено, — махнул он рукой на Макгрудера. Трутни голодны. Дайте им поужинать. Макгрудер завизжал. — Нет, вы не сделаете этого, умоляю. Он попытался подняться. Один из десантников приоткрыл двери. Чужие уже ломились вовсю, стены дрожали под ударами. «Прошу, прошу!» Двое солдат подтащили несчастного к двери. Дезертир растопырил руки и ноги, пытаясь зацепиться хотя бы за что-нибудь. Наконец ему удалось кое-как ухватиться за косяк. Страх придавал ему силы. Все остановились. Тогда Спирс резко ударил его сапогом по пальцам, и те разжались. Отчаянно крича, Макгрудер соскользнул внутрь. Дверь захлопнулась. Через пластиковый иллюминатор Спирс видел, как трутни сломали стены и ворвались в комнату. Страшный вопль доносился даже через толстые перегородки. Несчастный попытался пнуть первого подошедшего к нему чужого. Но эта попытка не принесла никакого успеха. Спирс отошел от иллюминатора. «Пошли! Здесь все закончено!» Оба десантника подчинились беспрекословно, что вызвало у генерала новую улыбку. «Небольшой урок, а каков порядок?» «Да, сэр! А как же иначе?» Глава 12. Поуэлл расхаживал по грузовому отсеку взад и вперед, Движения его были стремительными и возбужденными. На планетоиде находилось 168 гражданских, мужчин, женщин, детей. Спирс всех их отдал на съедение. Атмосферный процессор работал полностью автоматически, поэтому люди оказались лишними. Уилкс неожиданно для себя обнаружил, что стоит со стиснутыми до боли кулаками. Поуэлл остановился и внимательно поглядел капралу в лицо. — И вы позволили ему сделать это? — Я не убийца, даже если вопрос касается Спирса. — Но я видел, как вы потянулись к пистолету, когда услышали мой окрик, — напомнил Уилкс. — Но ведь я не достал его. Просто я предполагал, что если моя жизнь окажется в опасности... — А вы все еще так не считаете? Какого черта вам еще нужно? Формального объявления войны, что ли? Поуэлл на мгновение задумался. — Послушайте, я пошел на службу, чтобы исполнить свой долг по отношению к своей планете. До этого я готовился быть священником. Закончив обучение, я намеревался стать капелланом. Из этого ничего не вышло. Меня взяли даже из запаса, и вот я маринуюсь здесь. Но как бы Спирс не был мне отвратителен, путь к свету не заключается в создании еще большей тьмы. Уилкс тупо уставился на майора. Он уже сталкивался с чудаками, подобными Поуэллу, и раньше. Разумеется, в войсках всегда были вынуждены держать врачей и религиозных деятелей. И те шли в армию, несмотря на то, что в прежние времена их занятия и склонности были совершенно мирными. Однако, если тебя ранят в бою, надо, чтобы кто-то тебя заштопал, и в армии появились хирурги. Если же душа твоя обуглена, нужен кто-то, кто успокоит тебя. Хотя лично Уилкс никогда не чувствовал проку от всех этих психологов и священников. Разумеется, они необходимы, но когда вокруг все полыхает и к тому же начинает стрелять, иметь рядом такого товарища Уилксу бы не хотелось. Тем более, когда на карту поставлена судьба человеческой цивилизации, ибо на деле их миролюбие оборачивается подчас вещами ужасными. Уилкс сам видел, как однажды хирург заживо вырезал у человека сердце, да еще и посмеивался при этом. А служители иной веры с восторгом сожгли стадион, полный маленьких детей, ибо считали, что этого хочет их бог. Правда, Поуэлл вроде не из таких. Впрочем, учитывая ситуацию, возможно, и хуже. Чего он хочет? Зачем рассказывает ему все эти ужасы? Неожиданно Уилкс догадался, зачем. Поуэлл был из тех, кто покупает мясо на обед в магазине, аккуратно завернутым в пакетик, или предпочитает думать, что это всего лишь соевый протеин. Он ест его, а сам за ним не охотится. Вкус погони не прельщает его. Все должно быть дезинфицировано и красиво упаковано. Кровь должна быть выпущена. Только тогда он приступит к трапезе. А охотиться и убивать — это не для него. И в Уилксе майор наконец увидел долгожданного охотника. Впрочем, капрал уже был готов внутренне к этой роли. Ладно, пусть так и будет. Он уже давно привык делать грязную работу собственноручно. Эта королева выглядела просто гигантской. Гораздо крупнее других королев. Она казалась древним мифологическим божеством. Нелепо, смешно было даже думать о том, что эту разрушительницу миров, пожирательницу душ, хотя бы что-то может остановить, удержать. Королева поблескивала в полумраке своей тяжелой массой. Четыре ряда внутренних челюстей то и дело открывались и выстреливали в пустоту, как черт из китайской табакерки. Готовые уничтожить все, что угодно, начиная от мыши и заканчивая слоном. Но ни слон, ни мышь ее не интересовали. Она жаждала иной добычи. Она жаждала. Билли повернулась и бросилась бежать со всех ног, но ступни ее прилипали к полу. Девушка боролась изо всех сил, но ей удавались только медленные плавные движения, словно она скользила по льду или барахталась на дне глубокой лужи, полной вязкого густого сиропа. Она кричала и рвалась, но все бесполезно. Ноздри ее уже ощущали запах королевы, острый, горьковатый, припахивающий горелой пластмассой. Он становился все отчетливее. Он уже волнами окутывал Билли, превращаясь в ужасающую вонь тел, гнивших годами в мертвом море. Темноватый гной с кровавой красной пеной готов был обрушиться на... — Не бойся, — сказала королева. Голос ее был нежен и напоминал какую-то мелодию детства. Так матери обычно поют, успокаивая испугавшегося ребенка. — Я люблю тебя. Я хочу тебя. Ты нужна мне. — Нет, — завизжала Билли. Она уже слышала подобные речи раньше. Она знала, что все они ложь. Она еще пыталась бороться, словно погребенная в янтаре доисторическая мушка, ожидавшая грозной руки смерти. Жалкое насекомое, растворившееся перед лицом великой вечности. — Я люблю тебя. Приди. Позволь мне коснуться тебя. И холодный коготь будто в масло погрузился прямо в плечо Билли. — Нет! — Легче, легче, все в порядке, просто вы заснули, — успокаивал Билли техник, оказавшийся рядом с ней. Он положил ей на плечо руку. Девушка моргнула, пытаясь побыстрее вернуться в реальность. — Я знаю, как это бывает. Мне тоже снятся такие кошмары, — пояснил техник. Билли глядела на него широко раскрытыми глазами, будучи не в силах вымолвить ни слова. — Скажите врачам, они знают некоторые средства. — Ничего не помогает. Я имею с ними дело с 10 лет. Я знаю, это только вопрос времени. Однажды эти сны станут явью. За стеной вдруг раздался такой звук, словно кто-то стучал по полу металлическими сапогами. Билли слишком хорошо понимала, кто это мог быть. О, черт, что же ей делать с Митчем? Даже будучи в таком дерьме, она ощущала влечение к нему. Какая сила! Говорите мне, что хотите, но это любовь! Проклятие! Покинув процессор, Спирс предпринял короткую прогулку по одному из новых отсеков для яиц. Больше дюжины их покоилось на полу, устроенном самими чужими, всего лишь около 2 дней назад. Наблюдательные окна в таких местах располагались повсюду, и генерал знал, что бояться тут нечего. Даже двери были оставлены немного приоткрытыми, чтобы трутни, передвигавшие яйца, могли спокойно работать. Кроме всего прочего, у генерала был ключ-отмычка, с помощью которого он мог попадать в помещение, не беспокоя нервных трутней, охранявших потомство. Спирсу очень нравились эти посещения. Шероховатая мясистая чешуя с почти цветочными лепестками, пока еще туго сомкнутыми над своим драгоценным грузом, затрагивали в суровом генерале некие тонкие струны. Он не был человеком, любящим заниматься созерцанием и размышлениями, и никогда не беспокоился ни о прошлом, которого уже не изменишь, ни о будущем, которого еще не существует. Он был не мыслителем, а деятелем, и все же находил, что в яйцах есть какая-то холодная и безжалостная красота. А главное, в них сидят еще нерожденные воины самой великой армии, с которой когда-либо приходилось сталкиваться человечеству. Спирс, прежде всего, был военным человеком. Охраняемый 2 десантниками, стоявшими поодаль, генерал подошел поближе к одному из яиц, присел перед ним на корточки и положил руку на чешую, ощутив грубоватую поверхность живого контейнера. «Удивительная штука! Вы можете сбросить этот закупоренный баллон с небоскреба, и он отскочит от асфальта подобно легкому мячику, не причинив своему маленькому пассажиру ни малейшего вреда». Спирс знал это точно, ибо не раз сам проделывал подобные опыты. В специально созданной учеными камере, способной продуцировать любую гравитацию, они занимались именно такими экспериментами. Яйца были упругими и сохраняли свою целостность даже при невероятных нагрузках. Да, их можно было разрезать, если нож был достаточно острым. Но сделавшему это надо было быть крайне проворным, ибо нарушение внешней стенки яйца влекло за собой резкий выброс кислотной струи, гораздо более едкой, чем кровь взрослых особей. Природа оказалась щедрой, защищая младенцев чужих, несмотря на то, что они, едва появившись на свет, сразу же становились настоящими дьяволами. Спирс усмехнулся и похлопал яйцо так, словно это была голова преданной собаки. Королевы чужих могли производить потомство неким способом модифицированного партеногенеза. Трутни при этом оставались главным образом невостребованными. Правда, существовали и мужские особи. Лаборанты генерала случайно обнаружили несколько таких. Им даже удавалось уже наблюдать похожие на битвы половые общения чужих. Счастливчиками становились обычно трутни, выжившие в жестокой конкурентной борьбе с остальными, когда их количество превышало некую норму. Эти единственные выжившие и подступали к королеве. Затем она долго гоняла каждого предполагаемого партнера, и только тому, кто выживал и в этом сражении, королева позволяла исполнить мужские обязанности. Но триумф самца длился недолго. В течение нескольких секунд после весьма трудного совокупления королева убивала своего незадачливого супруга. Ученые болтали что-то о генетическом разнообразии мужских и женских особей у чужих и тому подобном. Но это не имело никакого значения, ибо если мужских особей не оказывалось, королева могла оплодотворить себя сама. Но самое неожиданное, что в случае отсутствия королевы, какой-нибудь трутень мог пережить то, что ученые называют гормональной бурей. Когда она заканчивалась, трутень оказывался королевой. Спирс покачал головой. Чертовски живучи эти сволочи. Как раз в таких и нуждается командир на поле боя. Вы можете уложить всю армию в течение месяца, но если хотя бы один из солдат остался в живых, можно все начинать сначала. Люди, солдаты, стоящие за спиной Спирса, беспокойно зашевелились. Генерал отчетливо чувствовал исходящий от них страх. Он еще раз усмехнулся, отчасти тому, что они паникуют, а он нет, отчасти тому, что его форменные брюки вдруг оттопырила мощная эрекция. Она началась еще несколько минут назад, когда он только присел перед яйцом и начал похлопывать по нему рукой. Спирс ухмыльнулся своей собственной гормональной буре. Такого с ним обычно никогда не происходило в обыденной жизни, ибо генерал старался сублимировать свои сексуальные порывы в более важные вещи. Но в этом отсеке его дружок бунтовал снова и снова. И дело не в том, что Спирс считал секс делом малоприятным, нет. Просто на это развлечение обычно уходит слишком много времени и энергии. Разумеется, когда он был моложе и полагал, что будет жить вечно, его снедали желание трахать все, в чем только можно найти отверстие и биение жизни. Последнее было даже не очень обязательным условием. Слава богу, самое первое его упражнение в этой области оказалось просто великолепным уроком. Генерал рассмеялся своим воспоминанием. «Ах, капрал артиллерии Брендивайн! Что же с ней нынче стало?» Кадету колониального десанта Спирсу в свои 15, несмотря уже на 3 воинские татуировки, до первых офицерских звездочек оставалось еще 2 года. Артиллерист же Брендивайн, женщина почти вдвое старше, с маленькими руками, упругая, словно футбольный мяч, и остроглазая настолько, что убивала корабельную крысу с 20 шагов наповал, оказалась его инструктором. Она носила коротко остриженные по моде волосы, обладала ловкой подтянутой фигурой, прекрасно развитой грудной клеткой при почти полном отсутствии бюста. И таким задом! За возможность коснуться его Спирс готов был тогда умереть. Словом, не баба, а настоящая боевая машина, сильная и одновременно смертельно женственная. Бедный кадет видел ее пару раз в душевой и каждый раз старательно поворачивался к ней спиной, чтобы инструкторша не заметила неизменной реакции в ее честь со стороны его предательской плоти. К несчастью, салютующий член торчал слишком вертикально и мучительно долго. Спирсу и в голову не могло прийти, что инструкторша все прекрасно видит. Как-то в полдень, после занятий в гимнастическом зале с автобоксером, он обнаружил, что в душе кроме них двоих никого нет. Как водится, его дружок немедля взлетел вверх, и Спирс, нарочно наклонившись пониже, завозился с контролем температуры воды, словно там что-то заело. Инструкторша выключила душ и, кажется, собралась уходить. Слава тебе, Господи! Но звук ее шагов по мокрому пластику почему-то направлялись совсем не к выходу. Краем глаза Спирс видел, как она подошла к занятой им кабинке и неожиданно хлопнула его по плечу. «Выходи, кадет! Надо же когда-нибудь, наконец, научиться пользоваться этой штукой!» Спирс, считавший себя уже десантником, напрягся, похолодел и залился алой краской. «Простите? Ты хочешь воткнуть вот это в меня уже которую неделю, детка? В моем же домике она выстрелит в 5 минут!» Брендивайн спокойно развернулась и зашлепала голыми пятками по полу. Спирс смотрел, как играют мускулы на ее ягодицах, и боялся перевести дыхание. Но все было великолепно. Инструкторша оказалась асом и в этом деле, особенно, надо полагать, с такими новичками, как он. Она вела себя очень терпеливо. Первый раунд длился не более 3 секунд. Кадет мигом разрядил свое оружие. Первые 5 фрикций — незабываемое впечатление. Однако Спирс прекрасно понимал, что его партнерша от такого вторжения никакого наслаждения не получила. Он принялся извиняться. «О, простите, ради бога, я...» «Брось, кадет, я прекрасно знаю вас, молодых петушков. К тому же ты еще достаточно полон. Так что лучше иди сюда и подари мне все, что хочешь». Следующие 3 часа показались тогда Спирсу каким-то волшебным сном. И сколько бы потом у него не было женщин, ни с одной из них он и близко не испытал того, что подарила ему артиллерист Брендивайн в тот полдень. Удивительные вещи творила она. Но самым удивительным казалось ее терпение. Он был тогда молодой и горячий, всегда бегущий, всегда спешащий, словно жизнь гонка, которую надо во что бы ты ни стало выиграть. Он не хотел ждать, а Брендивайн научила его ждать. Они лежали на ее постели, приходя в себя после 5-го раза. Она на спине, обняв ногой его ягодицы. Он на боку, тяжело дыша. «Давай-ка на боевую позицию, мистер!» «А?» Она осторожно поймала его бедра руками, задерживая порыв. «Ну-ка, если оружие у тебя поставлено на ручную стрельбу, а цель находится прямо перед носом, что ты делаешь?» «Прицельная стрельба на три счета, два в сердце и один в голову», — оттарабанил Спирс, словно в классе, где, как лишь много позже осознал генерал, он в тот момент и находился. «Верно. Чуть помедлишь, и ты в этом поединке будешь убит. Но если мишень перед тобой в 50 метрах, неужели будешь реагировать так же?» Кадет вынужден был продолжать свои движения на скорости, заданной капралом. «Нет, мэм. Выбираю цель осторожно и выжимаю две в корпус». «Вот и славно!» Она оскалилась и подняла ноги так, что пальцы смотрели прямо в потолок. «Так, а теперь вернемся к боевому сценарию. Объясни свои действия». «Прицельная стрельба не точна на дальнем расстоянии. Меткость же в такой ситуации важнее скорости. Стреляя слишком быстро, можно промахнуться, и враг может воспользоваться этим. Лучше не торопиться и бить наверняка». «Так, теперь поглубже и немного побыстрей». Брэндивайн согнула колени, подтянув их к лицу. «Отлично. Положи-ка палец сюда. Теперь по три. Вот так. Спирс прильнул к ней как можно ближе, но все-таки старался сохранять заданный капралом темп. «Жизнь подобна бою, кадет. Есть время торопиться и есть время медлить. Выучи, как совершать верные поступки в верное время. И это будет самым важным твоим знанием, понял?» Он кивнул. Чувствуя приближение очередного оргазма, он был готов согласиться с чем угодно. Но эта фраза капрала артиллерии осталась у него где-то в подсознании навсегда. Уникальный педагогический прием. «А теперь быстрей! Живо, кадет, живо!» Он послушался и ощутил полный триумф. Спирс спустился на землю, еще раз похлопал яйцо по чешуе и встал. Сексуальное возбуждение прошло. Менее терпеливый человек, скорее всего, непременно упустил бы уникальную возможность создать непобедимую армию. А капралу Брэндивайн, если она еще жива, сейчас должно быть около 80. И все же было бы очень интересно увидеть ее, показать, насколько хорошо он усвоил ее уроки, и, может быть, трахнуть еще разок по старой памяти. «Эй, десантнички, выходим!» Приказ не пришлось повторять дважды. Глава 13. «Королева подчиняется генералу», — признался Поувелл. Он сидел, прислонившись к переборке, и мрачно глядел в пол. «Подчиняется? Ему?» — переспросил Уилкс. Они сидели в корабле уже давно. Уилкс чувствовал, что у него затекают руки и ноги. Но ему хотелось услышать от майора как можно больше, прежде чем они разнесут здесь все к чертовой матери. «О, да, Спирс натаскал ее как собаку, при помощи своих сигар. У него был солдат с огнеметом, который поджаривал яйца чужих, и королева смотрела на это. Потом, когда она успокаивалась, он помещал к ней в опытную клетку человека, и едва она собиралась броситься на него, он закуривал сигару и начинал тыкать ей в следующее яйцо. Королева быстренько усмирялась. Вы можете оставить человека с ней и дюжиной ее самых злобных трутней, и никто из них не тронет его и когтем в такой ситуации. Она очень глупа, эта королева. Тем не менее странно, что она жертвует трутнями без колебания. Но чтобы защитить яйца, слушается Спирса?» Уилкс пожал плечами. «Она чужая. То, что движет ею, не может управлять нами. Может быть, ее ответственность кончается вынашиванием этих тварей. Так же думал поначалу и Спирс. Но дело в том, что она контролирует и трутней. Телепатически, эмфатически. У нас нет специалиста здесь, чтобы определить, как именно. Но это явно не связано ни со звуком, ни с запахом, ни с другими осязаемыми сигналами, которые можно распознать. Мы проводили опыты, когда трутень находился на расстоянии парсека в атмосферном процессоре и не имел никакой возможности слышать или видеть королеву. Но даже в этой ситуации Спирс заставлял их делать то, что он хочет. — Итак, у вас не одна королева, — мрачно заявил Уилкс. Поуэлл удивленно заморгал. — Откуда вы знаете? — Но кто-то должен был откладывать яйца в процессоре. Вы же не стали бы таскать королеву туда-обратно. Нет, не стали, вы правы. Одно яйцо отсюда мы перенесли туда. Спирс лично этим занимался. И теперь там штук 20 трутней и молодая королева. Уилкс с отвращением передернулся. Этот Спирс, видимо, и сам не понимает, какой ад он тут создал. «Понимает, но он занимается с чужими намного больше, чем кто-либо. В прошлом месяце он выволок дюжину тварей наружу и заставил их пройти маршем в настоящем боевом порядке. Некоторых он даже научил держать модифицированную автоматическую винтовку М-69 и стрелять из нее». «Иисусе! Да, они, конечно, великие мазилы, не могут попасть во что-либо меньше стены, и все-таки...» Уилкс кивнул. Чудовище с автоматическим оружием. Единственное, что помогало людям еще кое-как бороться с чужими — оружие. Но вооружи этих тварей, они станут непобедимыми. Трутни тупы, но ведь даже шимпанзе можно научить стрелять достаточно метко. А способность королевы общаться с трутнями нематериальным образом — дает ей возможность видеть все, что видят и они. Во всяком случае, нам пока так кажется. Королева же, возможно, существо не меньше подверженное эмоциям, чем мы, если верить нашим психологам. Уилкс вскочил и заходил по отсеку. Но ради чего? Земля уже достояние истории. Когда мы покидали ее, она была практически вся оккупирована чужими. Еще несколько лет, и последние оставшиеся там люди погибнут. А затем пара десятков нейтронных бомб сделают нашу планету стерильной. Так что все это лихое ковбойство — просто глупость. Но это и не касается спасения Земли, и тем более кого-либо оставшихся на ней. Это касается лично Спирса и его персональной славы. А может, и еще чего-нибудь, не знаю, не буду лгать. Вздохнул Поуэлл. «Ладно, теперь перейдем к сути дела, майор». Тот снова вздохнул. «Людей погибло уже достаточно, капрал. Надо положить этому конец. В данный момент Спирс находится на атмосферном процессоре. Там бушует магнитный шторм, активность солнечных пятен поднимается. Генерал несколько часов, а может даже день или два, не сможет подняться и вернуться на базу. И мы просто обязаны начать наше приготовление, пока он находится в этой вынужденной изоляции. Договорились, — кивнул Уилкс. Мич! Дверь в комнату была открыта. Пусть Бюллер теперь наполовину машина, но та его часть, что оставалась андроидом, по-прежнему выполняла программу сна, подтверждая тем самым свои человеческие характеристики. Он лежал навзничь, до груди прикрытой простыней. «Заходи, Билли!» Освещение было тусклым, и, подойдя к тюфяку, Билли едва различила лицо Бюллера. Затем девушка отошла к стене. «Прости меня, я не хотела, это вырвалось случайно!» Мич продолжал лежать неподвижно, закинув руки за голову и глядя в потолок. «Я понимаю, ты была тогда не в себе. Но все равно это не давало мне права вести себя подобным образом. Это просто потому...» Билли умолкла. «Почему?» Она слегка отвернулась, чтобы смотреть не на Бюллера, а в стену. «Все так запутано, я думала, что уже пережила это. Ну, что ты искусственный. Мне казалось, что это для меня уже ничего не значит». «А оказалось, значит». Ее прерывистый вздох прозвучал почти рыданием. «Когда мы вышли из спальных камер в последний раз, ты казался таким холодным, таким отстраненным, я ничего не понимала, я и сейчас не понимаю, что произошло. Мич, ты изменился? Или это случилось со мной?» Мич присел на тюфике, и простыня, соскользнув, окончательно задрапировала его металлические конечности, оставив на виду лишь обнаженный, прекрасно вылепленный торс. Он был для нее сейчас совсем человеком, но именно был, да и то не таким, как она сама. «Нас старались сделать во всем похожими на людей. В результате мы настолько же далеко ушли от первого поколения синтетических существ, как они от роботов. Мы почти люди. Знаешь, что забавно? Когда мы еще только лежали влажные после чанов, уже пошли слухи, что следующее поколение будет не только абсолютной копией живых людей, выношенных в матке, но они даже и сами будут думать, что они настоящие люди. Им в память заложат программы воспоминаний о детстве, о семье. Анатомически тоже все будет безупречно, включая и циркуляцию окрашенной жидкости, которую на первый взгляд не отличишь от крови. Словом, они будут не только выглядеть людьми, но и сами верить, что они люди. Разумеется, в них были бы вложены законы функций, но новые андроиды просто сочтут это личной этикой. У них будет своя энергосистема, способность воспринимать пищу, кислород, производить нормальное очищение организма, определенные естественные циклы. И по всем практическим предназначениям они будут людьми, за исключением функций воспроизведения. Зато во всем остальном сильней, быстрее, прочней. Мич! Андроид, не обращая внимания, продолжал. «Разумеется, тут же возник вопрос, а зачем? Если вам нужны настоящие люди, не проще ли производить их старомодными способами или хотя бы в искусственной матке?» Ответ был таков: андроида легче списать в расход. Он может выполнять любую грязную и опасную работу, которую настоящие люди делать не хотят. В условиях радиации, при исследовании враждебных миров, во всевозможных акциях по освобождению или уничтожению. Да, новые андроиды стали бы самим совершенством, их принимали бы в обществе, они жили бы, не оскорбляя ничьих тонких чувств, но при этом всегда оставались бы изгоями, вечные третьесортные граждане. Не, даже не граждане, а собственность граждан, рабы, послушные как псы, готовые броситься вперед по первой же команде хозяина. Господи, Мич! Я еще не закончил. Чтобы создать эти счастливые модели, нужно было много экспериментировать, смешивать в нужной пропорции множество человеческих эмоций, чтобы андроиды могли смеяться в нужных местах, плакать, когда надо, и даже влюбляться, если это необходимо. И вот мы здесь, с тобой. Ты и я. Эксперимент удался. Мои чертовы гормоны сделали то, что им полагалось, и я влюбился в тебя. Но все дело в том, что кроме эмоциональности, у меня достаточно других способностей, и я могу посмотреть на происходящее со стороны. И ты возмущен мной из-за этого чувства? После долгого молчания спросила у него Билли. Нет, не тобой. Видишь, я люблю тебя, я... Негодую на тех, кто сделал меня таким. Они не дали мне ни опыта, ни руководства, никакого способа разумно подойти к тому, что со мной творится. Билли тихо и грустно улыбнулась. Но его глаза были зорче, чем у человека, и он заметил реакцию девушки на свое признание. «Я сказал что-нибудь смешное?» В голосе его прозвучал гнев. «В некотором смысле. Мне тоже никто не давал ни опыта, ни способов работы с моими чувствами, Мич. Любовь и логика несовместимы. Ты ищешь некую гладкую тропку, чтобы пройти по ней, как машина. Но так не бывает у нас, настоящих людей. Наша любовь, как правило, грязна, хаотична, а порой даже болезненна и уродливо страшна. Но у вас, по крайней мере, есть выбор. Кто заставил тебя так думать? В некоторых случаях у нас точно так же нет возможности выбирать, как и у тебя. Но ты можешь уйти, ты совсем не обязана любить меня. От тебя я, может быть, и могла бы уйти, Мич, но от своих чувств уйти невозможно. Именно поэтому я не могу сейчас ни за что поручиться. Я могла бы покинуть тебя, но то, что я к тебе испытываю, все равно останется со мной. Вот этого я не понимаю. Между ними воцарилось молчание. Ах, если бы он признался ей во всем еще до того, как начался их роман, если бы Билли только знала. Ведь она же не мракобес какой-нибудь, она справилась бы, приняла бы его таким, какой он есть. А так ли? Ты уверена, Билли? Уверена? И в этом заключался весь ужас ситуации. Она не была уверена. Совсем не была. Спирс сидел на корабле, ожидая, пока закончится эта проклятая буря. Дурак! Он ведь отлично знал, что усиливается солнечная активность. Экраны фиксировали мощные завихрения, так что после расправы с дезертирами необходимо было немедленно поднимать задницу и возвращаться на базу. Они успели бы, если бы и поспешили. Ладно, что сделано, то сделано. Нечего рыдать над потерянными мгновениями. Лучше с толком использовать время, которое есть сейчас. Спирс имел про запас несколько военных сценариев, которыми он и хотел теперь заняться. В компьютере находилась последняя запись обучения солдат чужих. Конечно, солдаты они пока еще, можно сказать, никакие. Но они ими станут. Это всего лишь вопрос времени. А когда они будут готовы, ничто во Вселенной не сможет им противостоять. Слово Спирса будет иметь больше веса, чем слово Божье, когда он приведет эти войска в форму. Да, конечно, это только вопрос времени. Глава 14. Человек, несущий огненный топор из дюралевой стали, двигался осторожно и пригнувшись. «Вон ту!» — крикнул он кому-то. Через секунду появился второй человек. Этот нес маленькую лопатку с зеленой пластиковой ручкой. Оба выглядели совершенно по-разному, хотя одежда обоих пришла уже в полную негодность. На первом болталась кожаная безрукавка, бывшая, вероятно, когда-то черной, но сейчас выцвевшая на солнце до светло-серого. Второй носил темно-голубую нейлоновую ветровку с капюшоном. — А ты уверен? — засомневался нейлон. — Не уверен, но зато, если это правда, мы точно пожируем. Давай-ка пошли, копальщик! — буркнула кожа. Они находились около полуразрушенного здания. Стальная дверь за их спинами была еще цела, но покрыта ржавчиной. Судя по всему, ее уже не раз пытались вскрывать. — Господи, да знаешь ли ты, сколько времени потребуется, чтобы докопаться? — пробормотал нейлон. — Знаю, но если этот чертов военный склад тут, то мы накопаем около тонны консервов и множество бутылей чистейшей воды. Тогда мы сможем уйти обратно в свои тайные подземелья и больше уже не беспокоиться ни о чем. Нейлон подцепил лопатой, немного перемешанной с какими-то обломками земли, и сыпал все это в сторону. — Тайные подземелья? И ты веришь в эту ерунду? — Я верю в то, что могу купить самую хорошенькую женщину в городе за 5 банок неотравленной еды, а за сотню... десятки вооруженных солдат, а с грузовиком, полным протеинами военного производства, я, черт побери, смогу выбраться с этой планеты, так что заткнись и копай живее. И кожа принялся энергично орудовать топором, используя его как грабли, чтобы расчистить пространство и от кирпичей, и от камней. «Ладно, а где Петти?» «На стреме стоит, идиот, там, в городе!» Нейлон покосился на остатки дома на противоположной стороне улицы. 3 или 4 этажа, истерзанные, словно некая доисторическая скала, только не ветром и дождем, а бомбами и огнем. «Но я его не вижу». «И не должен. Это он должен видеть тебя, как и любого другого, кому взбредет в голову прошвырнуться по улице. Ты что же думаешь, я стал бы тут рыться едва ли не среди бела дня, ничем не прикрыв задницу, а?» Нейлон пожал плечами, промолчал и снова занялся своим делом. Далее все, что они говорили, полностью заглушалось скрежетом и грохотом. «Эйми, что ты делаешь?» Говорившего видно не было, да и голос его звучал едва слышно. «Смотрю, видик, дядюшка Барт, слышно все-все, что они говорят, и кажется, что они совсем рядом с нами». «Тебе не следует смотреть на это, Эйми. Твоя мать стала бы ругаться. Ну-ка, дай сюда камеру». Изображение заметалось, какое-то время показывая куски земли вперемешку с детскими ножками. Затем камера снова уткнулась в двух мужчин, но уже немного под другим углом. «Всем стоять!» — раздался вдруг низкий голос, и секундой позже на экране возник высокий мужчина в камуфляжной форме и с обрезом на боку. Он ткнул оружием в сторону землекопов. «Ах, блин! И где же твой Петти?» — выругался Нейлон. «Посмотри, сколько еще дел вокруг!» — миролюбиво обратился к военному Кожа. «А мы не жадные, мы с тобой поделимся!» Солдат расхохотался и махнул обрезом. «Здесь ничего нет, ублюдки! Мы просто пустили слух, чтобы ловить таких придурков, как вы!» «Суки!» — проворчал Кожа. «О, господи боже мой!» — запричитал Нейлон. «Ты вонючее мясо для тварей! Проклятое вонючее мясо!» Солдат быстро сделал шаг вперед и ударил Нейлона в висок прикладом обреза. Правда, не для того, чтобы убить, а лишь для того, чтобы тот упал на колени. «Не смей называть нас так, подонок! Никогда не смей! Мы служим королеве! Это большая честь! Честь, слышишь? Впрочем, тебе этого не понять. Ты не избранный!» Солдат обернулся куда-то влево. «Эй, Симмонс, Кинг, сюда!» Показались еще 2 солдата, тоже вооруженные обрезами. Впереди них шел некто третий со связанными за спиной руками. «О, господи, Петти!» — прошептал Нейлон. «Нет, вы не отдадите меня этим проклятым жукам!» — воскликнул вдруг Кожа и, метнув топор в ближайшего солдата, бросился прочь. Симмонс и Кинг одновременно вскинули ружья. «Я достану его!» — крикнул один из них. «Держи остальных!» Кричавший открыл огонь, целясь беглецу в левую лодыжку. Это ему удалось. Кожа остановился и, скрючившись, рухнул на землю. Раздался визг. Топор не причинил солдату никакого вреда. «Идите, подберите его, я посторожу». 2 других бросились за жертвой. «Королева будет довольна этими 3. Она нам улыбнется», — мечтательно произнес оставшийся на месте и оглядел пустое пространство, бывшее когда-то оживленной улицей столицы. Камера задрожала, и невидимый дядюшка Барт сказал: «Уходи, уходи, Эйми, давай, ступай!» Изображение исчезло. Сканеры перешли на поиски других передач. Сидя перед опустевшим экраном, Билли чувствовала, как всю ее заливает пот, сердце отчаянно колотилось. «Такое происходит весьма часто», — пояснила техник. «Кажется, ее зовут Энни», — вспомнила Билли. «Мало того, что они выпускают охотиться за людьми трутней, теперь появились еще и предатели, делающие эту работу за тварей. Трудно даже представить себе причины, по которым кто-то может заниматься подобными вещами. Билли вздохнула, и снова это прозвучало почти рыданием. Увы, этого почти невозможно себе представить, но это так. О, Боже, как можно так низко пасть, Господи! Поуэлл сразу после разговора отправился в компьютерный центр, чтобы заняться там делами, которые умел делать, найти ключ к контролю оповещения тревоги. Уилкса же ничуть не смущало, что самая горячая работа выпала на его долю. Служба в десанте учила его именно этому. Привычная тяжесть 10-миллиметрового карабина обрадовала Уилкса. Правда, полевого оружия у него не было, но зато пояс украшали 4 запасных магазина. 500 очередей явно должно хватить. Впереди тускло светилась слегка приоткрытая дверь пункта связи. Впрочем, им-то нечего беспокоиться о безопасности, по крайней мере, не было до сих пор. Войдя в помещение, Уилкс увидел Билли, бездумно уставившуюся в пустой экран. Рядом находилась женщина из персонала. «Выйдите из-за пульта», — приказал Уилкс. Билли воззарилась на него с удивлением. «Уилкс, что такое?» Техник потянулась к сигналу тревоги. «Ай-яй-яй, не стоит этого делать! Отодвиньте стул назад и смирно стойте!» В подтверждение своих слов Уилкс взмахнул карабином. Безоружная женщина выполнила его приказание. «Уилкс!» «И ты тоже встань, Билли!» Девушка покачала головой от изумления, но покорилась. Первым делом Уилкс вскрыл пульт и перебил все каналы. Когда он нажал на гашетку, карабин в этом замкнутом пространстве заверещал так, что обе женщины заткнули руками уши. Техник закричала. 30 очередей оказалось даже многовато. Твердый пластик заходил ходуном и разлетелся на осколки. Нежные волноводы перемкнуло, и плоские экраны после стремительного просверка стали темно-серыми. Связь на дальние расстояния превратилась теперь для третьей базы в одно лишь воспоминание. Во всяком случае, на неопределенное время. Разумеется, оставались еще радио и доплеры на судах и краулерах. Некоторые из них вполне могли донести информацию до Спирса. Правда, теперь от генерала зависело мало. А если что и зависело, то вряд ли могло уже особенно повлиять на ход событий. «Уилкс, что за фигней ты занимаешься?» «Устраиваю заговор или мятеж. Когда Спирс вернется обратно, он будет отстранен от командования. Его возьмет на себя Поуэлл». «Что? Этот котенок? Да Спирс разорвет его на куски!» — возразила техник. «Что касается его лично, то, может, оно и так, но здесь есть еще несколько солдат, которым совсем не хочется стать пищей для чужих, и они будут на стороне майора, а еще здесь есть мы. В чьей команде хочешь играть, сестра?» Женщина облизнула губы и вздохнула. «Я с вами. Все равно рано или поздно генерал всех скормит мерзким тварям. Малейшая провинность, и ты отправляешься туда, в улей, так что предпочитаю проглотить пулю, а не яйцо». Уилкс кивнул. «Тогда пошли. Покажи мне все остальные коммуникации на станции. Как дела на поверхности, солдат?» Десантник потряс головой, явно нервничая. «Все еще бушует, сэр. Мы вряд ли сможем подняться наверх, по крайней мере, еще в течение 3 часов, сэр». Было видно, что бедняга с трудом глотает слюну. Спирс воспринял это сообщение совершенно спокойно. С природой здесь особо не поспоришь. На других планетах, в мирах, имеющих приличные размеры, можно очень многое сделать с помощью поверхностной метеорологии. Там, где климат контролируется, Твоим войскам не приходится зарываться носом в грязь или замерзать в снегу в неположенное время. Ведь хороший командир должен печься и о таких вещах тоже. Множество сражений было проиграно не благодаря превосходству противника, а лишь потому, что внезапно пошел дождь или ударил мороз. Божественный ветер спас однажды одну старую земную империю от завоевания. Более благоприятная погода в начале военных действий могла бы изменить ход гражданской войны севера и юга. Австралийские войны, полицейская акция в Актурии, конфликт Берингетти. Во всех этих битвах очень многое зависело от капризов природы. Как это неприятно должно быть, знать свое превосходство в силах, иметь тактические преимущества в территории и оружии, быть лучшим стратегом и оказаться разбитым из-за сезона дождей. Так и атеист поверит в Бога. Спирс ухмыльнулся. «А как со связью?» «Связи нет, сэр. Даже космические передатчики не могут пробиться через вихри. Извините». «Это не твоя вина, десантник. Продолжай». Спирс отвернулся от радиста. Они находились в южном доке процессора, в хорошо укрепленном и надежном месте. Туда не способны проникнуть даже трутни чужих, даже если бы их королева позволила им попытаться сделать это. Пол гудел под утяжеленными гравитацией сапогами Спирса, когда он подошел к внутреннему датчику и включил его. Люди занимались своим делом, разговаривая тихими голосами. Несомненно, боятся чужих. «Покажите мне королеву в процессоре!» Перед генералом расцвело голографическое изображение. Четыре камеры с четырех разных позиций наблюдали за молодой королевой, деловито откладывающей свежие яйца четырьмя уровнями ниже того места, где стоял сейчас Спирс. «Умница, девочка! Какая забота!» — улыбнулся он. — «Включить сжигатель!» — неожиданно приказал он. «Трубка сжигателя блокирована», — появилась на компьютере. Улыбка Спирса стала чуть шире и предназначалась королеве, не прекращающей своего занятия. Ее трутни расхаживали вокруг сжигателя, покрытого чуть ли не четырьмя футами застывшей скалообразной слюны. «Прочистить трубку!» Спустя несколько мгновений в одном из дальних углов помещения появилось слабое оранжевое пламя. Оно становилось все ярче и ярче. Заскользило, прорываясь через покрытие с остротой лазера, хорошо заметная в сумрачной комнате тоненькая синяя ленточка. «Трубка очищена», — сообщил компьютер. Королева заметила огонь, и Спирс был готов сейчас побиться об заклад. Она уже знает, что за этим последует. «Убавить напор! Огонь только на полсекунды!» Облако горючего газа загудело и выплеснулось к потолку. И этот единственный выброс уничтожил под собой все. Желто-оранжевое пламя продолжало плясать на застывшей слюне. Королева посмотрела на затухающий огонь. Затем повернула свою большую, прикрытую щитками голову прямо к одной из наблюдавших за ней камер. Спирс даже задохнулся. Так значит, она знает, что он здесь, знает, что ее генерал смотрит на нее. «Покажите королеве изображение горящей комнаты, а рядом меня, и так, чтобы она видела все вместе». Изображение появилось в зале, где расположилась королева. И хотя Спирсу на таком расстоянии было видно плохо, он знал, что королева все видит отлично. Она поглядела на изображение, потом вновь перевела глаз на камеру, затем открыла пасть и, зашипев, двинулась к смутно плавающему перед ней голографическому образу Спирса. Тот удовлетворенно кивнул. «Отлично, мамочка!» Генерал обернулся к десантникам. «Гисхэмме, Циман, Ком! Вперед! Вы идете в помещение, где производится клеймение!» Трое десантников в замешательстве переглянулись, но подчинились беспрекословно. «Отлично, отлично! Войска меняются на глазах. Они послушно следуют за своим командиром». Билли шла за Уилксом вниз по коридору. «Надо бы добыть тебе винтовку, Билли, и мы сделаем это, как только окончательно возьмем ситуацию под контроль», — пообещал Уилкс. «Но чем именно мы все-таки здесь занимаемся?» — уточнила она. «Вербовкой. Поуэлл вручил мне список мужчин и женщин, которых можно попытаться переманить в наш лагерь, а также предполагаемые координаты тех, кто, скорее всего, останется верен Спирсу. Мы должны прочесать все и задержать сторонников генерала. Тогда по его возвращении у нас будет куда меньше хлопот. Мы не сложим его, выкинем это сумасшедшее дерьмо к черту и заживем тихо, мирно и счастливо». «Ты уже однажды говорил это», — напомнила Билли. И «я все еще пытаюсь этого добиться. Дай мне еще немного времени. Земля была сотворена не за один день. Сама знаешь». Он усмехнулся. Билли возвратила ему усмешку. Она бесконечно устала, и в голове у нее была путаница. Но не поддержать Уилкса она не могла. Если они не предпримут что-нибудь против идиота, управляющего базой, он все равно убьет их раньше или позже. И победа, и проигрыш равно лучше проклятой неопределенности. «Ты знаешь, где Мич?» «Если он там, где ему предписано быть, то знаю. Бюллер контролирует запасные отсеки жизненной поддержки». «Почему?» «Потому что база военная и, соответственно, имеет аварийную блокировку для воздуха, гравитации, отопления и света. Если вдруг из строя выходят главные двери, то закрываются наглухо аварийные. У нас есть сейчас новые коды, у сторонников генерала нет, так что они окажутся запертыми, как в бутылке, до тех пор, пока мы не позволим им выйти». «Мило?» «Я тоже так подумал. Идея Поуэлла. Он, конечно, как вояка дрянь, но за пультом весьма неплох». Уилкс вытащил из-под ремня сложенный план и сверился с ним. «Вот мы и пришли. Тут нас ждут пятеро придурков прямо в предбаннике королевского отсека. Стой за мной, пока я не возьму под контроль все поле огня». «Ого, как ты приободрился!» «Живое движение чувств приятно, не так ли?» «Да, хотя я и ненавижу подобный способ оживления чувств, но ты прав». «Эй, детка, в этом нет ничего трудного. Повторяй как можно чаще, и все станет проще». «Первый раз не имею никакой возможности не согласиться с тобой, Уилкс». «Я тебя все же люблю, детка. Заходим». Спирс держал стреляющее краской ружье в 5 сантиметрах от чешуи трутня. Пасть его была закрыта, но генерал явственно ощущал зловонное дыхание. Чужой мог запросто убить Спирса в первое же мгновение, но не сделал этого. Королева понимала, что произойдет с ней и с ее драгоценными яйцами, если какой-нибудь из трутней хотя бы когтем коснется генерала. Все находилось под контролем и властью Спирса. Разумеется, на то, чтобы найти Ахиллесову пяту чужих, понадобилось много времени и усилий. Но едва он нашел ее, как все свои стрелы стал слать туда же. Это была их единственная слабость, и он знал, что можно из нее выжить. Генерал слегка помахал своим спецкарабином, настроенным на автоматический выброс нужного номера. Краска состояла из гранул тритья в кислотном растворе. Цвет тоже был запрограммирован. Намеченному трутню предстояло стать в ближайшие 2 секунды бойцом взвода зеленых. В новом колониальном десанте существовало 7 подразделений, распределенных по цветам радуги. Сейчас у Спирса каждое подразделение состояло из двух десятков солдат. Конечно, маловато для настоящей армии, но надо же с чего-то начинать. Номер 19 выстрелил по экзоскелету трутня, проникая настолько глубоко, чтобы тот не смог соскрести его, но и не настолько, чтобы причинить какое-либо повреждение. Ночью радиоактивный тритий виден даже на больших расстояниях, а днем просто ярко выделяется на темно-серой чешуе чужого. На видеоприборах цвет будет пульсировать как лазер, и командиру, находящемуся в воздухе, руководить своими войсками не составит труда, даже с гораздо большего расстояния, чем обычно. Через несколько мгновений Спирс собирался продублировать номер на затылке трутня, а пока немного отклонился, чтобы полюбоваться на свою работу. «Добро пожаловать в колониальные десантники, сынок!» Трутень никак не отреагировал на эту фразу. Но Спирс был уверен, что где-то далеко в глубине своего мрачного сознания он все понял. Генерал похлопал тварь по чешуе, холодной и гладкой, чуть сокращающейся при его прикосновении. «Ну-ка, не шевелись, воин, пока я...» «Ну-ка, не шевелись, воин, пока я не закончил!» Спирс прекрасно знал, что трое десантников внимательно наблюдают за ним все это время. «Боже праведный!» — прошептал один из них. Должно быть, он не думал, что Спирс может его слышать, но тот слышал и отметил про себя это восклицание. «Повсюду недопослушание, даже среди лучших из его людей, так называемых лучших!» Он снова подошел к трутню и коснулся его рукой. Затем поднял оружие. «Непослушание перестанет быть проблемой с этими солдатами. Сделают, не раздумывая, без колебаний. А Спирс будет повелевать королевами». На голове новообращенного воина замерцал зеленый номер. «Всегда верны», — подумал Спирс. Никогда еще эти слова не звучали так правдиво. Его новые десантники будут преданы ему действительно всегда. А когда он закончит их выучку, они и вовсе станут самыми совершенными воинами в мире. Самыми совершенными. Глава 15. Неожиданно на помощь Билли и Уилксу пришел еще один сторонник майора Поувелла, тоже вооруженный карабином. Втроем им уже ничего не стоило арестовать четырех мужчин и женщину, оказавшимися ярыми последователями Спирса, во всяком случае по утверждению Поувелла. По большему счету Уилкса даже не интересовало, действительно ли майор говорит правду. Просто в их ситуации любая ошибка могла обойтись слишком дорого. В конце концов, Поуэлл не думал никого убивать. «Что за дела, капрал?» — поинтересовался один из пленных. «Смена караула. А если проще, то дело вот в чем. Спирс смещен. Теперь базой командует Поуэлл. Еще вопросы есть?» Пятеро арестованных переглянулись. Потом посмотрели на карабин Уилкса. «Это бунт, капрал!» «И за это Спирс доберется до твоей задницы!» — не выдержала женщина. «Да ну! В таком случае интересно, как долго вы собирались, ничего здесь не нарушая, ждать, пока генерал не отправит вас на корм своим милым щенкам? Или вам неизвестно, что кое-кто уже стоит здесь, оплетенный слюной этих гадин, а?» — спросил Уилкс, махнув рукой влево на хорошо укрепленную стену, за которой совсем неподалеку находился отсек чужих. Уилкс видел, что эта пятерка обдумывает его слова. «Если Спирс вернется и снова возьмет командование, они будут сидеть по уши в дерьме в случае сотрудничества с восставшей стороной, ибо генерал был не из тех, кто прощает. Однако, если на коне будет теперь Поуэлл, Он никогда никого не отдаст чужим. Конечно, наиболее хитрый и ловкий десантник предпочел бы сейчас просто отсидеться тихо в углу и подождать, посмотреть, как развернутся события. С другой стороны, по мнению Уилкса, ловкий десантник должен был бы сообразить, что восстание для него — единственный шанс, ибо рано или поздно всем людям предстоит отправиться в качестве белковой закуски к новым войскам Спирса. Ведь те трое, что дезертировали, удрали только от того, чтобы не быть употребленными ни в качестве пищи, ни в качестве подопытных кроликов. Впрочем, колониальные десантники никогда особо не славились высоким интеллектом, поэтому на всякий случай в руках у него, у Уилкса, оружие. Ибо даже курица предпочтет умереть в неопределенном будущем, чем сложить голову прямо сейчас. «Сдается мне, это все ваши штучки, капрал», — наконец произнес один из десантников. «Мои. А теперь давайте направимся на общее собрание. И поживей!» Неожиданно свет замигал, сопровождаемый звуком закрывающихся герметических дверей. Это была работа Бюллера. Электричество выключилось едва ли не на полсекунды. Но, к несчастью, этого мгновения хватило самому крупному из арестованных, чтобы посчитать темноту удобным случаем. Он бросился на Уилкса. Первым побуждением Уилкса было выстрелить в сопляка. Тот был крупным и медлительным, и у капрала было достаточно времени для того, чтобы всадить ему пулю в живот. Но убить десантника только за то, что тот выполняет свой долг, было делом недостойным для такого человека, как Уилкс, который сам прослужил в армии большую часть своей жизни. К тому же новоиспеченный мятежник и сам не раз поступал так же, как этот уволень, и поэтому Уилкс никого убивать не стал. Капрал просто отступил влево и резким движением правой ноги ударил нападавшего прямо в солнечное сплетение. Затем, пока еще тот не упал, нанес второй удар под колено, отчего нога нападавшего как-то странно изогнулась. Сухожилия и хрящи порвались, и десантник, взвыв от боли, повалился на пол. Преданный Поувелу человек немедленно поднял карабин, взяв на прицел всех остальных пленников. «Отставить! Не стрелять! В этом нет необходимости!» — спокойно приказал Уилкс. Вооруженный десантник с любопытством посмотрел на Уилкса. «Мои люди контролируют все жизненное обеспечение базы», — пояснил капрал. «И если со мной что-нибудь случится, то все вы останетесь без отопления и воздуха, закупоренные, как в бутылке, и без кодов для выхода. Для того, кто хочет умереть, самый хороший способ — это тронуть меня хоть пальцем». И в знак полной уверенности в своих словах Уилкс опустил карабин. Четверо арестованных все еще стояли в нерешительности. Одно дело быть убитым в бою и умереть без хлопот, совсем другое — валяться на полу, хватая ртом воздух, который постепенно заменяется чистым углекислым газом. Вещь малоприятная. «Никто не будет сопротивляться, капрал. Вы нас убедили?» «Отлично. Тогда поднимите эту фифу и пошли». Четверо нагнулись, чтобы помочь раненному товарищу. «Вот и славно. Впрочем, Уилкс и не сомневался, что здесь все пройдет достаточно гладко». Билли видела, что операция спланирована Уилксом очень разумно. Он постоянно держал под своим контролем все. Двигаясь по станции, капрал умело пользовался магнитной картой и ключевыми кодами, чтобы открывать все герметические двери. Однажды, обнаружив за дверью троих десантников, Уилкс пошел вперед не сам, а пропустил арестованных с поднятыми вверх руками, чтобы те сразу прояснили ситуацию. Угроза же была проста до неприличия. Бросайте оружие или замерзайте в темноте, дыша пустотой. Про то, что Билли тоже было обещано оружие, Уилкс, должно быть, забыл. Да и оружия было пока еще не так уж много. Пара карабинов да несколько пистолетов, отобранных у караульных. Неожиданно обнаружилось, что Спирсу не нравилось быть окруженным людьми с оружием. Возможно, он прекрасно понимал, что соблазн вогнать в него пулю у многих был слишком велик. Через несколько часов капрал собрал около 30 человек. Он считал, что половина из них поддерживает генерала. — Куда мы идем? — поинтересовалась Билли. — В главный зал, чтобы там разделить этих придурков на наших и не наших. Пауэлл сказал мне, что на базе 175 десантников, 48 ученых и медиков, пара андроидов и 15 рабочих роботов. С собой у Спирса взвод 25 человек. Мы не можем оставить на свободе никого, чтобы не попасть между молотом и наковальней. Придется собрать еще очень много народу, человек 200, а то и больше, протянула Билли. А было еще больше. Пауэлл говорит, что первоначально на базе служило около 500 десантников. Не хочешь ли отгадать, куда подевалась половина? Билли сглотнула комок и в горле у нее запершило. Спирс кормил чужим более 400 десантников и колонистов вместе взятых. Господи! Больше похоже на дьявола, сказал бы я, если б верил в подобные вещи, детка. Билли с ужасом подумала, что человек, который был способен предать такое количество соплеменников столь страшной смерти, непременно душевно больной. Так должно быть и есть, подтвердил Уилкс, и только тогда Билли поняла, что произнесла свое обвинение вслух. Но теперь волноваться нечего, мы положим этому конец. Пауэлл говорит, что врачи, которые на нашей стороне, знают, как быстро уничтожить всю собранную здесь нечисть. Мы просто потушим их, как свет. Словом, как только мы изолируем всех сторонников генерала, это место превратится в кладбище чужих. С атмосферным процессором чуть сложней, но мы здесь что-нибудь придумаем. В конце концов, смерть за смерть. Просто взорвем все к чертовой матери. Одна из арестованных неожиданно услышала последнюю фразу. «Вы не сделаете этого. Атмосферный процессор стоит биллионы долларов. К тому же нам необходим кислород». «Эх, сестра, этот планетоид — настоящая помойка. Даже если мы превратим этот процессор в пыль, некоторые из тварей спрячутся где-нибудь до лучших времен. Они могут очень долго жить без пищи, без воды, даже без воздуха. Они могут находиться в спячке годами, просто ожидая того момента, когда какой-нибудь дурак сам явится к ним на обед. Самое лучшее, что мы можем сейчас сделать, это убить всех, кого обнаружим, и отправиться во свояси, на стерилизованных кораблях, разумеется». «Значит, вы оставите землю, оккупированной гадинами, уничтожив единственный способ победить их?» Уилкс посмотрел на женщину, как на помешанную. «И вы купились на это дерьмо? Вы действительно считаете, что Спирс собирается спуститься на землю и очистить ее, встав во главе армии прирученных чудовищ?» «Он знает, что делает», — сухо отрезала женщина. Уилкс даже опешил. «Давай-ка вперед, сестра! Если ты считаешь, что генерал прав, значит и сама такая же сумасшедшая!» Спирс уже давно понял. События частенько развиваются так, что выходят из-под контроля. С того момента, как захлопнулась ловушка магнитной бури, у него не оставалось другого выбора, кроме как заняться теоретическими разработками. И он принялся создавать компьютерные сценарии. Нарисовал новую войсковую эмблему, а потом, плюнув на теорию, отправился в тир, наскоро оборудованный в пустом коридоре. Все было максимально просто. без всяких голографических атакующих, которые правдоподобно скрючиваются и падают, когда в них попадаешь, и компьютерных выстрелов из невиданного фантастического оружия. Но, тем не менее, получилось все замечательно. В 10 метрах от того места, где стоял Спирс, в дверном проеме скрылся солдат. «Бросай!» — крикнул генерал, и рука его метнулась к кожаной кобуре. Спрятавшийся десантник подкинул в воздух консервную банку так, что она от уровня глаз лениво и плавной дугой стала подниматься к высокому потолку. Яркий красный пластик размером с небольшой мусорный бачок медленно плыл в разреженной гравитации коридора. Настоящего притяжения здесь можно было добиться, только имея хорошего программиста на генераторе, у которого к тому же уйма свободного времени. Но ни тем, ни другим Спирс сейчас не располагал. Генерал выстрелил. Пуля ударила в банку в самой высокой точке, но при пониженной гравитации и таком калибре банку просто отшвырнуло в сторону. Он выстрелил еще дважды и только тогда почувствовал слабый аромат консервированных фруктов. Грохот выстрелов наполнил помещение, но Спирс вышел на позицию с волчьими ушами, электронными глушителями, пропускавшими нормальные звуки, но задерживающими любой грохот, превышающий 80 дБ. «Отличная стрельба, сэр!» — сделал комплимент невидимый десантник. Спирс прокашлялся. «Вот дерьмо кошачье! Такую цель и на таком расстоянии паразит и полуслепой солдат! В следующий раз бросай ниже! Готов? Бросай!» Эхо выстрелов забилось о стены коридора, когда пули генерала нашли цель. На этот раз это была банка из желтого пластика размером с голову. Колбасный фарш, если Спирс не ошибался. И стрельба была действительно неплохой. В главном зале к Уилксу и Билли присоединился и Поуэлл. «Майор!» «Здесь удалось собрать всех сторонников Спирса, за исключением тех, кто отправился с ним», — ответил Поуэлл. «И потому вы проиграли, майор!» — крикнул кто-то из толпы. «Генерал вытрет вами и вашими мятежниками пол, когда вернется!» «Возможно, но все же я решил рискнуть и намерен всем вам предоставить свободу выбора. Те из вас, кто продолжает хранить верность генералу Спирсу и его сумасшедшим представлением, отойдите влево. Те же, кто будет подчиняться моим приказам, до тех пор, пока мы не войдем в контакт с высшим командованием и не получим официальную оценку ситуации, соберитесь справа, у кормовой стены». Доки и корабельные ангары были, конечно, значительно более просторными помещениями. Но все же этот зал оказался лучше всего приспособлен для собраний. 200 с лишним человек загудели, как набегающий вал, обращаясь одновременно ни к кому и ко всем. «Поуэлл окончательно выжил из ума. Я не собираюсь отправляться на съедение ублюдкам. Кто здесь основной заправила? Капрал, что ли?» «А в любом случае нам хана. Черт, я все-таки иду с майором». Уилкс молча смотрел, как мужчины, женщины и андроиды выбирают свою судьбу. Роботы в счет не шли, они выполняли то, что им приказывали. Впрочем, выбора не было у и андроидов. Они изначально запрограммированы на подчинение высшему по званию офицеру. А после ухода Спирса на базе таким оставался Поуэлл. Человеческая толпа постепенно разделилась на 2 приблизительно равных отряда по обеим сторонам зала. Большинство медиков оказалось на стороне майора, возможно, потому что постоянное изучение чужих кое-чему их научило. Множество из указанных в списках Поуэлла солдат тоже подошло к кормовой стене, в то время как офицеры, то есть пара лейтенантов и капитанов, и большая часть капралов присоединилась к группе Спирса. Они обычно занимались всеми повседневными делами в военных организациях и потому всегда больше верили в дисциплину, чем в обещания. Офицеры же поддерживали друг друга уже только потому, что они офицеры. «Я не верю, что за ним пошло так много», — тихо проговорил Поуэлл. «Дьявольщина! Я никак не думал, что так много пойдет за вами. Что будем с ними делать?» — осведомился Уилкс. «Посадим под замок. Конечно, будет немного тесновато, но тут ничего не поделаешь». «А как с перебежчиками?» «За ними надо серьезно присматривать, за исключением лично вас и еще нескольких. Всем остальным я верю только тогда, когда в руках у меня оружие». «Понял», — кивнул Уилкс. «Ну и отлично. Итак, вы, мужчины и женщины справа, приступайте к своим обычным обязанностям. Держите свои передатчики наготове. Нас стало немного меньше, но работа должна продолжаться». «А что с генералом?» — спросила вдруг Билли. «Да-да. Есть ли на базе какое-нибудь противовоздушное оружие?» — подхватил Уилкс. «Нет, мы никогда не ожидали атаки с космоса. На некоторых краулерах и хопперах установлено легкое автоматическое оружие, 20-миллиметровые пушки». «Достаточно, чтобы сбить небольшой транспортер для перевозки войск. Как можно скорее пошлите на батарею того, кому доверяете, и кто умеет хорошо стрелять. Лучшим способом остановить Спирса будет уничтожение его еще до того, как он сообразит, что попал в переделку». «Я все же предпочел бы взять его в плен», — тихо ответил майор. «При всем моем к вам уважении возражаю. Пока Спирс жив, он опасен. Если он вернется сюда, на базу, он сразу же получит армию размером не меньше вашей. К тому же он контролирует чужих. Вы сами утверждали, что королевы уже узнают его. Разве не так?» «Это верно», — тяжело вздохнул Поуэлл. «Мне самому не хотелось бы отправлять на тот свет десантников. Я слишком много занимался такими делами в прошлом. И больше не хочу. Но ведь вы сами наняли меня для этого, так? Для самой грязной работы?» Майор прикрыл глаза и кивнул. «Да, отлично. В таком случае занимайтесь базой, майор, а Спирса предоставьте мне». Поуэлл кивнул еще раз, и Уилкс отвернулся. Мягкосердечный майор не хотел отдавать приказы расстреливать генерала. Но если Уилкс сам возьмется за это, он молча отойдет в сторону. Ладно, иного выхода все равно нет. «Пошли, Билли, мне будет легче, если ты меня поддержишь». «А что с Бюллером?» «Все в порядке. Он контролирует жизненное обеспечение базы, пока ситуация окончательно не прояснится». «И куда мы идем?» «Поприветствовать Спирса на домашней вечеринке. Как только он исчезнет, мы погрузим всех его любимчиков в вечный сон». «Слава богу!» «Как бы не так. Пошли!»